Глава 15. Королева озера Эльмень. Вороны и братья. Татьяна вела лодку через озеро. Она не разговаривала ни с Сайкой, ни с Мариной, сосредоточившись на гребле, но слушая их болтовню. День стоял хмурый. Накануне сильный дождь не расчистил небо, облака висели низко над озером, словно вновь угрожая дождем в любую минуту. Было по сезону прохладно, примерно 25 по Цельсию. Девушки надели кофты с длинным рукавом и длинные штаны, чтобы защититься от жгучей крапивы и кусачих комаров. Сайка хотела надеть платье, но одно словечко совета от Татьяны, и она сменила его на штаны и теперь была благодарна. Сайка не хотела натирать вонючим и жгучим спиртным все тело, и так покрытое припухшими следами недавних укусов пиявок. Но опять же Татьяна убедила ее, что укусы насекомых могут быть хуже, чем запах спирта, и почти так же плохи, как укусы пиявок. Сайка прислушалась и теперь была довольна. В лодке под ногами Татьяны стояли две плетеные ивовые корзины, одна для черники, вторая для грибов. Она прихватила и небольшой нож для чистки овощей, чтобы не напугать грибы большим лезвием. Ее дед, убежденный в возможности случая, всегда советовал ей брать с собой в лес часы и компас. Татьяна сомневалась на этот счет. Лишь начиная учиться научным методам по Жюлю Верну, она пока не набралась в этом опыта. Часы, взятые взаймы у Даши, отставали на 2 минуты в час, знала она. У самой Татьяны часов не было, потому что она не следила за временем. Слегка вспотев, Татьяна погрузилась в свои мысли и лишь с запозданием заметила черную, быстро мчавшуюся тучу над головой. Она посмотрела вверх и инстинктивно вскинула вверх весло, защищаясь. Туча состояла из черных воронов. Их были сотни, они неслись слишком близко к головам девочек. Птицы громко кричали, бешено махали крыльями и через мгновение уже умчались, оставив Татьяну в недоумении и тревоге. Она уже слегка задыхалась от гребли. Промычала она. «И что вы думаете об этом?» «А что это? Какой-то суеверие, Танечка?» С широкой улыбкой спросила Сайка. «Это птицы». «Да не права. Я никогда не видела их так много сразу и так близко», сказала Марина. Сайка со смехом воскликнула. «Ой, да ладно, дурочки. Это же просто птицы. Если бы это были голуби или чайки, вы бы не застыли вот так посреди озера, да?» «Но это были не голуби», — возразила Марина, как-то странно посмотрев на Сайку. «А чайки над внутренним озером так же вероятны, как белые медведи в Африке». Татьяна задумчиво опустила весла в воду. «Таня, ты слишком устала, чтобы грести остаток пути?» — спросила Сайка. «Хочешь, я сяду на весла? Я только рада буду». «Что я тебе говорила, Сайка?» — с усмешкой сказала Марина, когда Татьяна покачала головой. «Таня никому не позволит прикоснуться к веслам». «Это же полное поражение, так, Таня?» «Полное», — согласилась Татьяна. «Хорошо, что Паши здесь нет». Она все еще смотрела в небо, в ту сторону, куда мчались птицы. Она снова принялась грести, а Сайка заговорила с Мариной. Они обсуждали то место, где прежде жила Сайка. «Думаешь, мне хотелось уезжать из Арала?» — говорила Сайка. «Ничуть. В Казахстане нам было очень хорошо. Но нам пришлось уехать». Сайка сплюнула прямо в лодку. Ее лицо внезапно изменилось, из дружелюбного, став гневным. «Это все из-за тех ублюдков. Видишь ли, они как-то ночью пытались убить моего отца». Татьяна напряглась, чтобы слышать. «Кто? Почему они так сделали?» — спросила Марина. «Не знаю. Я была слишком мала. 10 лет, наверное. Брат рассказал мне, что отец слишком хорошо делал свою работу. Он делал то, за что ему платили, много трудился, а лентяям, бездельникам, свиньям, за которыми он присматривал, это не нравилось. И они посреди ночи вытащили его из постели и избили почти до смерти. У них в грязных воровских руках были деревянные доски и лопаты». «О, как ужасно! И что случилось?» «Что значит «случилось»? Они его не убили, так?» Сайка разгорячилась. «Но они разбили ему голову, вышибли 3 зуба. Сломали ребра с обеих сторон и раздробили колено. Они даже сломали ему грудину. Можешь ты это представить? Ты вообще представляешь, с какой силой нужно ударить, чтобы сломать грудину? Это, кажется, самая крепкая кость в нашем теле. А, Танечка? Я не знаю. Одна из самых крепких, точно. И почему они остановились? Решили, что он умер? Спросила Марина. Нет. Мой отец не упал, он не умер. Он настоящий бык, и он сражался как бык. Сайка нервно вздохнула, вспоминая. Просто мой брат выскочил со свинцовой трубой и поддержал его. Татьяна опустила весла. Она не могла сосредоточиться одновременно на гребле и на истории Сайки. Мы со Стефаном кричали, чтобы он был поосторожнее, но он ничего не слушал. Орудовал свинцовой трубой так, словно решил их всех убить. «Кто орудовал трубой?» — в замешательстве спросила Татьяна. «Я же сказала, мой брат!» «Сабир, мы ему кричали!» — продолжила она. Ее глаза горели, словно она вошла в транс. «Сабир, не лезь!» — кричали мы. «Тебя побереги! Папа сам справится!» «Кто кричал?» — спросила Татьяна, запутавшись. «Мы со Стефаном! Ты что, не слушаешь?» Сайка замолчала. А потом моргнула и посмотрела на Татьяну. Все замолчали, и на несколько минут стало тихо. «Да. И что, был еще один брат?» — сказала, наконец, Сайка. «Он потом умер». Татьяна лишь снова взялась за весла, а Марина, не сумев поймать ее взгляд, продолжила разговор с Сайкой. Татьяна, теряя силы, несколько раз глубоко вздохнула и оглянулась, чтобы посмотреть, как далеко еще до берега. Руки у нее устали. Ни паруса, ни ветра не было, лишь Татьяна с маленькими деревянными веслами, старавшаяся изо всех сил, гнавшая лодку как можно быстрее. «А почему ты никогда не говорила нам, что у тебя был еще один брат, Сайка? И почему было так страшно об этом думать?» Они добрались до восточного лесистого берега озера в 11. Девочки обещали тете Рите, что будут собирать грибы и ягоды только до 4, а потом отправиться обратно, чтобы вернуться к 6. Это давало им 5 часов в лесу. Единственные часы были у Татьяны, и Марина спросила ее, может ли она соотносить время с положением солнца. Татьяна учила ее этому, но Марина была слабой ученицей. Сайка прихватила с собой флягу с водой и немного хлеба и яиц. «Кто-нибудь проголодался?» — спросила она, когда все вышли из лодки. Девочки, спеша приступить к делу, быстро проглотили еду, а потом Марина и Сайка помогли Татьяне наполовину вытащить лодку из воды на песчаный берег, и Татьяна привязала ее веревкой к стволу упавшего дерева. Она поверх туфель надела высокие боты дяди Бориса. После того, как Татьяна вошла в воду, вытаскивая лодку, она сняла их и положила в лодку. Посмотрев на небо, она задумалась, не пойдет ли дождь. «И что, если пойдет?» — спросила Сайка. «Мне не хочется, чтобы лодка наполнилась водой», — ответила Татьяна, хмурясь. Не помню, упомянула ли она о дожде вслух. «Будет трудно грести, но, наверное, мы всегда можем ее вычерпать этим ведром». «Отлично, Танечка», — сказала Сайка. «Ты всегда предусмотрительна. Но дождя не будет. Может, возьмем ведро с собой на случай, если грибов будет много?» «Думаю, нам незачем набирать больше, чем мы можем унести», — возразила Татьяна. «Одна корзина грибов, одна черники — это уже много». «О, конечно, ты права», — весело откликнулась Сайка. «Как скажешь, Таня, ты главная. В какую сторону идем?» Болотистый лес начинался сразу у озера. На узкой песчаной полосе у воды было полно опавшей хвои, кое-где ямы, упавшие ветки, галька, камни покрупнее, высохшая рыба, а дальше лес. Татьяна набрала несколько пригоршней гальки и сунула в карманы штанов. В лесу было мирно, спокойно, приятно. Сайка попросила у Татьяны компас. «На что он тебе хотел спросить, Татьяне?» Но вопрос подразумевал зрительный контакт. А после услышанной в лодке истории Татьяна совершенно не желала встречаться глазами с Сайкой. Она решила просто отдать его, стараясь при этом не коснуться руки Сайки. «Спасибо, Танечка!» Сайка улыбнулась. «Я сейчас верну. Я люблю компасы». «Марина, а Таня всегда такая организованная? Она все прихватила?» «Да, Таня всегда готова к неожиданностям. Она очень похожа на деда». Татьяне это понравилось. Она больше всего хотела походить на деда. «Хотелось бы мне быть такой», — сказала Сайка. Это очень полезно. Ты так не думаешь, Марина? Хочется быть лучше. Я никогда не знаю, где что положила. Никогда ни к чему не готова. Все, что я делаю под влиянием момента. Таня, смотри, я нашла грипп, а у меня даже ножа нет. Я просто глупа. Можешь мне объяснить? Я такого никогда не делала. Научи меня, Таня. Ну, вроде как, зачем ты бросаешь камешки на землю? Чтобы знать, в какую сторону мы идем, ответила Татьяна. Но у нас есть компас. Бросать камешки всегда полезно. Они не ошибаются. Ох, как это верно! Сайка хихикнула. Должно быть, ты это делала много раз. Марина, хорошо ведь иметь проводника? Вряд ли я проводник, пробормотала Татьяна. Да, сказала Марина, она хороша. Это же просто здравый смысл, а его у Тани много. Как это верно! Искренне согласилась Сайка. Здравый смысл — ключ ко всему. У Тани, похоже, его в избытке. Прости, что я такая глупая, не взяла нож. Но, Танечка, можно взять твой, чтобы срезать вот этот подберезовик? Конечно, — ответила Татьяна, скептически глядя на Сайку. Ее кольнуло легкое раскаяние, но потом она снова моргнула, просто моргнула и вспомнила шрамы и ложь, и уверенные руки, и слабый тошнотворный запах, и брат, о котором не упоминалось, и все прошло. Они искали, собирали, бродили. Грибная корзина наполнялась, но по мере того, как они заходили глубже в лес, Татьяна сообразила, что наполняет ее не она. Ей лучше давался сбор черники, но грибов она не нашла ни единого. И что было еще хуже, она даже не задумывалась о том, почему она их не нашла. Она просто бездумно собирала ягоды, а ведь для грибов требовалось сосредоточение. Но и ум блуждал, он просто не замечал грибов. Татьяна не могла перестать думать о Сайке и тех словах, что вырвались у нее. Все звучало как ложь или выдумка. Татьяна не понимала, что это было. А сама Сайка понимала? Жила она в каком-то одном месте или в 5 разных местах? Была ли она дочерью пастуха или фермера, или полевода, или дочерью инженера, или просто дочерью полольщика? Сайка как-то раз сказала Татьяне, что скакала верхом в Казахстане, когда пасла овец. Но когда Марина упомянула о том, что какая-то лошадь закусывает удила, Сайка спросила, что такое удила. И несмотря на то, что она якобы всю жизнь прожила в деревнях, Сайка, когда пришла к Берте, знать не знала, как стричь овцу или доить корову. Будь она крестьянкой, она бы едва умела читать, но она знала все. Она была в последнее время такой воинственной, хотя этим утром стала слаще мороженого. И во что предлагалось верить Татьяне? Почему она ни разу не упомянула о Сабире, своем втором брате? Почему в их доме не было его фотографии? Почему ее родные ни слова не сказали о нем? Вот ведь еще и это. Татьяна тратила столько усилий, стараясь не думать о том, почему этот брат умер и почему семья никогда о нем не вспоминала, что она просто не могла сосредоточиться на прячущихся грибах. «Не отвлекайся», — твердила себя Татьяна. «Наклоняйся к листьям, ищи грибы, найди их и любой ценой, избегая вида темной тени за спиной». Вскоре она преуспела и больше не замечала Сайку боковым зрением. Видимо, мысли Татьяны просачивались сквозь поры ее тела, потому что Сайка держалась в нескольких метрах позади. Марина и Сайка тихонько разговаривали. «Так лучше», — думала Татьяна, нагибаясь за ягодами. «Но где же эти грибы?» В глубине лиственного леса Татьяна присела рядом с тем, что выглядело как хорошие грибы. Будучи маленького роста, она была недалеко от земли, но все равно нужно было проявить максимум внимания и увеличительное стекло, потому что разница между белым грибом и белым грибом была невелика, лишь в их ножке. Те и другие росли под дубами, те и другие были приземистыми, сероватыми. Только одни были деликатесом, а другие — смертельно ядовитыми. Татьяна присела, стараясь определить, что именно перед ней, потому что не стоило пробовать их, чтобы разобраться. Весело подумала она, и, всмотревшись в гриб через стекло, она крикнула. «Марина, как ты думаешь, этот хороший?» В лесу было тихо. И только теперь Татьяне пришло на ум, что тихо уже довольно давно. Она так сосредоточилась на грибах, что не заметила этого. «Марина?» Она окликнула в третий раз, а потом огляделась. «Марина!» — закричала она, повысив голос на октаву. Ответа не последовало. Татьяна встала. У нее болели ноги от того, что она долго сидела на корточках. Все вокруг было тихо и неподвижно. Она еще раз закричала громко и протяжно. Ее высокий голос пронесся между березами и над пролеском, отдался от камней где-то вдали, а может, от воды, и вернулся к ней, слабый, затихающий, как камешек, прыгавший по воде сначала высоко, потом ниже, ниже и, наконец, тонущий. Да, ответа не было, но было нечто большее. Татьяна не ощущала их где-то неподалеку. Она не чувствовала ни единой живой души рядом, не чувствовала Марину, склонявшуюся над грибами. Марина ее не слышала. Но почему ее нет поблизости? Разве Татьяна могла забрести так далеко, что девочки остались где-то позади? Она посмотрела во все стороны раз другой. В какую сторону она шла? Она же слышала их голоса, тихий смех, негромкий разговор, шепот, но все тише и тише. Исчезли. «Марина!» И где те камешки, которые она бросала по пути от лодки? Почему она не может их найти? Как долго она была погружена в свои мысли? Татьяна не могла сказать, как давно она в последний раз слышала голоса девочек, а когда она посмотрела на свое запястье, то вспомнила с содроганием, что отдала часы Марине еще в лодке. А теперь она вспомнила, что компас отдала Сайке, когда та попросила. Ни часов, ни компаса, и камешки исчезли. Татьяна посмотрела на небо. Его скрывали облака, так что и солнце тоже исчезло. В полной растерянности, не зная, что делать дальше, Татьяна сделала то единственное, что могло доказать ей самой, что она владеет ситуацией. Она снова присела и поднесла стекло к грибу, чтобы выяснить раз и навсегда, была ли это белужья икра или черная гадюка. И решила, что это первое. Она наклонилась, чтобы срезать его, и... «Танечка, можно взять твой нож, чтобы срезать вот этот подберезовик?» Ну да, Татьяна отдала Сайке свой нож и не попросила вернуть его, а та и не отдала. «Марина!» Снова позвала Татьяна, на этот раз негромко, и вырвала белый гриб из земли. Она бросила его в корзину на ягоды и глубоко напряженно вздохнула. Грибная корзина была у Сайки. И что теперь? Татьяна решила оставаться на месте, пока Марина и Сайка не начнут ее искать. Иначе, если они будут искать ее, она искать их, они окончательно потеряются. И она осталась на небольшой полянке. Нашла еще три гриба. Сколько времени прошло? Минуты? Она не знала. Татьяна один раз сосчитала до 60, но это было бессмысленно, и она прекратила. «Марина!» Время от времени кричала Татьяна. «Марина!» Сабир. Марина и Сайка сидели на земле, спрятавшись в кустах за двумя большими камнями. Марина поначалу молчала, лишь тяжело дышала. Она выдохлась, пока они бежали. Совершенно расслабленная Сайка хихикнула. «Тебе разве не хочется оказаться сразу в двух местах?» Марина пробормотала что-то в ответ, что-то вроде «Да, если одно из этих мест сухое». Почва была насыщена влагой после долгого дождя, и трудно было понять, не в болоте ли вы, лишь растения вокруг могли это подсказать, а ваши штаны... а потом и белье быстро отсыревали, как и холодная земля. Это мешало Марине расслабиться или хихикать. «Сайка, мне очень неудобно. Просто пригнись, убедись, что тебя не видно. Хотя, если сидеть на корточках, по ногам мурашки побегут. Ненавижу это ощущение». «А мне противно чувствовать себя мокрой», — сказала Марина, садясь на корточки. «Мне не неудобно», — я подложила клеенку в штаны, просто на всякий случай. Марина покосилась на Сайку, и к ее горлу подступило что-то горькое. «Ты подложила в штаны клеенку? Ну а разве наша Танечка не говорила, что нужно подготовиться к любым неожиданностям?» Марина раздраженно скривилась. Она не была достаточно храброй, чтобы сказать Ты знала, что мы можем промокнуть, так почему ты мне не подсказала сделать то же самое?» Она промолчала, гадая, когда, наконец, Татьяна начнет их искать. Они убежали довольно быстро. Марина не знала, как далеко они теперь от ее кузины, но знала, что как только Татьяна на чем-то сосредоточится, она может пребывать в таком состоянии неопределенно долго. «И сколько нам тут сидеть, пока она не начнет нас искать?» «Это может быть вечностью», — нетерпеливо бросила Марина. «Ну уже, как долго? Давай просто посидим тут минут 5». Сайка не ответила. Время ползло. Наконец Сайка заговорила. «Ты же видел ее в лодке. Почему она не перестала меня осуждать, когда я рассказывала о моем отце?» Марина пожала плечами. «Мне не кажется, что она осуждала. Думаю, она просто слушала». «Говорю же тебе, Марина, вокруг нас есть мир, которого Тане никогда не понять. Она очень узко мыслит. У нее очень ограниченный взгляд на все». Марина, вздохнув, кивнула. «Но где же ее узкомыслящая, осуждающая двоюродная сестра?» «Она думает, что если она не может представить, что сама что-то делает, то и другие тоже вряд ли смогут сделать. Ну, а мне противно, когда меня судят и оценивают. Просто противно!» Сайка повысила голос. «Она просто сама не делает того, что делает весь остальной мир, но что это доказывает?» «А ведь предполагалось, что они будут прятаться тихонько». Марина сдержала дыхание, но, наконец, сказала. «Я ведь тебя не осуждаю, Сайка». «Ох, я знаю!» Отмахнулась Сайка и затихла. Марина подумала, что Сайке наплевать на ее одобрение. Марина могла хоть проклинать ее, Сайка не обратила бы внимания. И она осторожно сказала. «Думаю, Таня просто удивилась тому, что у тебя был еще один брат. Ты же никогда о нем не упоминала, потому она и замолчала». «Он умер. Мы не говорим об умерших. Они ушли. Их словно никогда и не было. Какой смысл говорить?» Она произнесла это так небрежно. Ее брат умер, и все. «Ну да, понимаю», — медленно произнесла Марина. «А могла бы Таня вот так развязно говорить о своем брате? Но умершие оставляют кое-что после себя, нет? Некий след. Люди, которые их любили, говорят о них, вспоминают их, рассказывают истории о них, пишут на стены их фотографии. Они продолжают жить». Сайка нервно отмахнулась. «Возможно, в вашем мире, но...» «Моих родителей Сабер не радовал. Он их разочаровал. Они не собираются держать его фото на стенах». «А что он сделал?» «Ты действительно хочешь знать?» И Марина вдруг сказала: «Знаешь, вообще-то нет». «Вот это правильно, Марина. Но никаких тайн между нами». Сайка помолчала. «Что я могу тебе сказать? Я не слишком об этом задумываюсь. Мы с братом играли в некоторые детские игры, которые слегка выходили за рамки». Марина, на мгновение задохнувшись, захотела прекратить этот разговор, пока они сидели здесь, за валунами. Содрогаясь, она старалась помешать своему воображению. Неужели Татьяна уже догадалась о многом? И поэтому она... «О, Боже мой!» «Пожалуйста, не рассказывай больше ничего. Нам надо идти. Сиди, мы еще немного ее подождем. На чем я остановилась? А, да. Я знаю Таню. Ей кажется, что она все понимает. Думает, что мой отец слишком сурово со мной обошелся. Ну что думаешь ты? Сурово или недостаточно сурово?» «Я не знаю», — тихо пробормотала Марина. «А как он узнал?» «Узнал Стефан. Он однажды нас увидел и сказал: ну, теперь добра не жди. И сказал, чтобы мы сбежали. Сказал, что папа нас убьет, если узнает. И мы сбежали». Марина не смотрела на нее. «Не рассказывай дальше, Сайка. Я серьезно, я не хочу больше слышать ни слова». Она встала. «Марина, сядь!» Хмурясь, тревожась, Марина опустилась на корточки. Сайка продолжила. «Наверное, после того, как мы сбежали, папа заставил Стефана сказать, куда мы направились. А потом отправился за нами. Он нас поймал рядом с иранской границей, в хижине у одного таджика, который позволил нам остаться с ним, и отец увел нас с Сабиром в горы, взял винтовку, поставил нас у скалы и спросил, кто кто из нас до такого додумался. Мы не были уверены, что он имел в виду. Побег или то, что мы... Я сказала, что это Сабир. Сабир был папиным любимцем, и я думала, что отец просто изобьет его. А Сабир был парнем, он привык к побоям. Поэтому я шагнула вперед и сказала, «Это Сабир придумал папа». Сабир посмотрел на меня и сказал только, «Ох, Сайка». А папа вскинул винтовку и застрелил его. Марина задохнулась от ужаса. «После того, как он его убил», — без выражения продолжила Сайка, «он взял конский хлыст и избил меня. Это верно. Избил до полусмерти. А потом бросил на мулы и привез домой. Мы уже через 2 месяца уехали оттуда, когда моя спина немного зажила». Сайка замолчала. Марина онемела. «Так что ты думаешь? Слишком сурово или нет? Справедливо или нет? Соответствует совершенному преступлению? Был ли это добродетельно, учитывая тяжесть возмездия?» Она усмехнулась. Марина почти закричала. «Я не понимаю, что ты говоришь, Сайка. Зачем ты мне все это рассказываешь? Неудивительно, что Таня...» «Таня!» — перебил ее Сайка. «Ведьма! Лично я думаю, — добавила она, пожав плечами, — что мой отец был слишком жесток. Я не вижу в этом большого преступления. До сих пор не вижу. Знаешь, что он мне сказал перед тем, как высечь? Раз уж ты сама, похоже, не сожалеешь, я заставлю тебя сожалеть». «Ох!» — Марина неслышно вздохнула. Какой бы вывод сделала из этого Татьяна? Что, несмотря на единство и правильность мира, в котором жили Канторовы, их отец до сих пор думал, что некоторые вещи требуют абсолютного возмездия. Но Сайка так не считала и, похоже, не понимала, или ей было плевать, одной важной вещи, что нет прощения не раскаявшимся. Марина провела ладонью по лицу. «А который час?» 1:45. «Идем!» — воскликнула Марина. — 3:00. Дай мне часы. Сайка протянула ей часы. Они показывали 2:15. Марина недоверчиво покачала головой. — Мы должны уже возвращаться, Сайка. Она бы уже должна была нас найти. Что-то не так. — Мы не вернемся. Если мы пойдем обратно, мы заблудимся. — Послушай, мы ведь собирались просто пошутить. А какое уж тут веселье. — Будь стойкой. Это все равно весело. «А она нас найдет. Ты же сама мне это говорила», — возразила Сайка, «что она вроде ищейки». «Я не говорила ищейка, я говорила охотничья собака. Но даже охотничьей собаке нужно сначала понять, что надо что-то искать». Марина помолчала. «Почему мы ее не слышим? Откуда мне знать? А те камешки легко найти?» «Надеюсь», — уклончиво ответила Сайка. Прошло еще 30 минут. Небо затянули тучи, оно стало серым. Не просто серым, подумала Марина, а свинцово-серым. Белые ночи еще не совсем добрались до озера Эльмень, оно лежало слишком далеко к югу от северного полярного круга. Темнота сюда добиралась. Разве Сайка не говорила, что они спрячутся всего на несколько минут? Они же собирались подшутить над Татьяной, как она подшучивала над другими. Это будет так весело. И Марина тоже думала, что это будет весело. Таня будет их звать, звать, а потом они вдруг выскочат из кустов и напугают ее. Ох, увидеть бы лицо Татьяны. Все выглядело таким забавным. Кроме того, что они корчились в кустах уже почти 2 часа. И Марине вдруг стало казаться, что это уже не шутка. И что подтолкнуло ее согласиться на такую глупость? Марина промокла, а Татьяна все не появлялась. Марина выбралась из их укрытия и стряхнула грязь со штанов. Сайка подняла на нее взгляд. «Что ты делаешь?» «Она явно не придет. Я собираюсь найти ее». Тем же спокойным голосом Сайка возразила. «Нет, ты не пойдешь. Сядь». «Забудь, Сайка, это уже не смешно». «Будет смешно, когда она явится». «Она не явится. Может, она пошла в другую сторону, а может, мы ее не слышим, но через 2 часа уже совершенно ясно, что она не придет. Она появится в любую минуту. Но тогда сиди здесь и жди». Сайка встала. «Я сказала, сядь, Марина». Растерявшись, Марина уставилась на Сайку, стоявшую неподвижно, с холодными глазами. Может, в лесу стало просто слишком темно, чтобы рассмотреть веселые искры? Марина не знала, осталось ли что-то приятное в выражении ее собственного лица, но подозревала, что нет. «Да что с тобой такое? Почему ты злишься?» «Я не злюсь. Кто тут злится?» «Я не повышаю голос. Я просто хочу, чтобы ты села, вот и все». «Она не придет!» «Марина!» «Сайка!» Марина не испугалась. Сайка шагнула к ней и толкнула обратно на землю. Марина подняла взгляд на нависшую над ней Сайку. И тут она испугалась. «Да что с тобой такое?» — произнесла она изменившимся голосом. «Что на тебя нашло?» «Мне не нравится, когда мне перечат», — заявила Сайка. «Мы играем. Ты сказала, ты готова это сделать, а мне не нравится, когда мои подруги берут свои слова обратно». «Мое слово?» — медленно повторила Марина, поднимаясь на ноги. «А как насчет твоего слова? Все твои слова — ложь. Мне это было неважно прежде, потому что я думала, что мы подруги. Но нечего тут стоять передо мной и делать вид, что какие-то слова что-то для тебя значат. Болтай, что хочешь. Ты не уйдешь». «Ох, нет, уйду. А что ты сделаешь? Снова меня толкнешь?» Сайка не толкнула. Она швырнула Марину на землю, и Марина, пошатнувшись, упала, закричала, ударившись спиной о какую-то палку. Она попыталась встать, но Сайка ей не позволила. Она вынудила Марину лежать. «Преданность друзьям для меня очень важна», — сказала она, наклоняясь к Марине. «И ты будешь мне предана». «Вот как? Для тебя важна преданность?» — выговорила Марина, вырываясь, переворачиваясь. «Скажи это твоему брату, ладно? Ты его продала в одну секунду, когда подумала, что так спасаешь свою поганую шкуру». Сайка бросилась на Марину, но та увернулась. Кулак Сайки угодил ей в висок. Пошатнувшись, она ударила Сайку в живот. Они подрались, их облепили палые листья и грязь. Они царапались, дергали друг другу за волосы и визжали. Когда они расступились, Марина плакала и задыхалась. «Я это заслужила», — процедила она сквозь сжатые зубы. «Что ей говорила Бланка? Ты впечатлительна, тебя легко поколебать». Теперь Марина понимала, что старая женщина говорила это не Татьяне. Марина буквально слышала в голове мягкий, но несгибаемый голос Татьяны. «Маринка, ты хоть на минуту задумываешься, прежде чем кому-то привязаться? Тебе так уж нужно быть добровольной сообщницей в собственном разрушении?» «Я чертовски заслужила это». Но прежде чем Марина успела повернуться и убежать, Сайка, тоже задыхаясь, сунула руку в ботинок и достала Татьянин нож. Она сказала: «Ты будешь делать то, что я скажу, и помалкивать». Марина в оцепенении уставилась на нож. Скорость перехода от милого дружелюбия к откровенной враждебности была так велика, что Марине показалось, что самой ей сердцем не одолеть такое расстояние в отношении к близкой подруге. Она недоверчиво моргнула, но лезвие ножа оставалось перед ней, поблескивая, угрожая, всего в метре, метя в нее. Марина просто не могла поднять эти глаза, полные черной злобы к ней, словно Сайку вдруг подменили в один миг. Она неуверенно произнесла: «Сайка, я не хочу больше играть». «Марина, ты думаешь, это ты решаешь, когда игра закончена? Это вроде того, как мышь говорит «нет» кошке». «Но я не мышь». «Нет?» «Нет». Марина нахмурилась, окончательно растерявшись. «Я думала, мышь — это Таня». «Ты ничего не понимаешь». Сайка покачала головой. «Татьяна только притворяется мышкой, но она...» «Ладно, забудь. Я не собираюсь тебе все это объяснять. Ты слишком мала, чтобы понять». Марина задрожала. «Но она не пришла». «Нет?» Сайка улыбнулась. «Наверное, ты права. И знаешь что? Уже поздно. 3 часа, мы сказали твоей матери, что вернемся в 4. Но нам еще до берега идти несколько километров. У меня компас. Сейчас облачно. Нам нужно время, но ты права. Нам действительно пора возвращаться». «Возвращаться куда?» — прошептала Марина. «К лодке, Марина. А ты что думаешь?» «Без Тани?» «Ну, Таня, я что-то здесь не вижу. А ты?» Лицо Сайки терялось в сумерках. Марина лишь различала с трудом ее горящие глаза. Стараясь не впасть в истерику, Марина выдохнула. «Ты хочешь вернуться к лодке без Тани? Если мы начнем ее звать, она победит. Откуда нам знать, что только гордость мешает ей кричать?» «Какая гордость?» И прежде чем Сайка успела сделать к ней шаг, Марина открыла рот и закричала во всю силу легких: «Таня!» Рука Сайки грубо зажала ей рот. «Сука! Зачем ты это сделала?» Марина вырывалась и снова кричала: «Таня! Таня! Таня!» Сайка ударила ее. «Никогда больше не поступай со мной так, или я отрежу тебе язык вот этим ножом. Слышишь? А теперь идем. Ты идешь или нет? Потому что через секунду я уйду без тебя». Было нечто, чего Сайка не знала о Марине и чем Марина не собиралась делиться с ней именно в этот момент. Марина боялась леса. Мысль о том, чтобы остаться в лесу на ночь, была невыносима для Марины. Она боялась Сайки, но не настолько, как леса. У Сайки был компас, были нож, часы и спички. Сайка была единственным выходом для Марины. Нужно было идти за ней. Прикусив губы, чтобы не закричать снова, с залитым слезами лицом Марина медленно пошла за Сайкой, когда та начала пробираться через лес. Вокруг было тихо, лишь время от времени трещали крупные цикады. Сайка достала из кармана горсть грязных камешков и бросила их на землю. «Может, так легче будет идти?» Она ухмыльнулась, беспечно пожав плечами. «Я подумала, что камешки сделают задачу слишком легкой для нее, так она найдет нас». Второе по величине озеро в Европе. Сначала Татьяна тревожилась о них. Она ждала, звала и звала, не двигаясь с той поляны, где они ее оставили. Вскоре лес уже не насыщался дневным светом. Но для того и не требовалось многое с такой густой облачностью. Все вокруг выглядело одинаковым, а камешки, которые могли помочь ей найти обратную дорогу, исчезли. Татьяна не знала, в какую сторону они до этого шли. С запозданием, сообразив, что над ней решили подшутить, Татьяна, наконец, покинула поляну. Она пошла в одну сторону, зовя их, потом в другую. Она не слышала ни подруг, ни эха, ни даже шороха нижних ветвей деревьев. Как далеко они могли зайти? Она шла и звала. Потом начала тревожиться. Что если они заблудились? Камешки ведь исчезли. Что если девочки пытались вернуться к ней, когда поняли, что шутка не удалась, но дороги не нашли? Марина боялась всего. Если она заблудилась, она будет в ужасе, в особенности с наступлением вечера. Но как далеко они от Татьяны? Она продолжала звать их так громко и так долго, что охрипла и была вынуждена замолчать. Темнело. Татьяна начала задыхаться. Ей пришлось сесть. Настала ночь. И теперь Татьяна сидела на земле, сжавшись в комочек, боясь пошевелиться, открыть глаза, разжать руки. Она слышала лесные шумы, не видела неба, звезд, ничего. Она воображала разнообразную жизнь вокруг себя, каждое ночное существо, посылавшее сигналы другим представителям своего рода. Она пыталась сосредоточиться на мыслях, отвлечься от темноты, от леса. Когда тетя Рита и дядя Борис могут заметить, что девочки не вернулись? Предположим, что они пока не ссорятся. Сколько времени им может понадобиться, прежде чем они встревожатся? И что они могут сделать, даже если начнут волноваться? Уже поздно и темно. Они скажут: «Мы ничего не можем сейчас, будем их искать завтра утром». Ох, лишь бы пережить эту ночь. Почему не приходит сон? Что меня беспокоит здесь, в темноте? Это не барсуки, не змеи. Что меня беспокоит? Нечто более темное во мне, в самой глубине. Ноги-то дрожат. «Не двигайся, Татьяна. Именно так тебя найдет какой-нибудь хищник. Почуяв живое тепло, они тебя найдут и съедят, пока ты спишь. Те вроде ядовитых пауков, они сначала тебя укусят, чтобы обездвижить, а ты этого даже не почувствуешь, а потом будут голодать твою плоть, пока ничего не останется». Но даже опасность быть съеденной живьем не была главной причиной тошнотворного ощущения в животе Татьяны, когда она лежала в палой листве, закрыв голову руками, на случай, если что-нибудь решит упасть на нее. Она должна бы соорудить какое-то укрытие, но стемнело слишком быстро, и она была уверена, что найдет озеро, так что не подумала о том, чтобы как-то поудобнее устроиться в лесу. Она просто шла и шла, а потом упала, задыхаясь, не готовая к угольно-черной ночи. Подавленная ужасом, не слыша даже собственного голоса, Татьяна заплакала. Лежала и плакала, маленькая и испуганная. Что же такое терзало ее изнутри? Была ли это тревога за Марину? Нет, не совсем, но близко. Что-то связанное с Мариной, связанное с Сайкой. Сайка, девочка, которая стала причиной раздора между Дашей и ее дантистом, девочка, которая одна ехала велосипедом на велосипед Татьяны, заставив ту упасть под колеса грузовика, девочка, которая увидела, как бабушка Татьяны несет мешок с сахаром, и тут же сообщила об этом своей матери, а та сказала отцу, а тот председателю совета, что Василий Метанов прихватил сахар и не собирается его возвращать. Девочка, которая проделывала нечто настолько непристойное со своим братом, что ее чуть не убил родной отец, а парню пришлось еще хуже. И этот никогда не упоминаемый брат в итоге умер. Девочка, которая без страха стояла под рябиной и сидела под гомонящей стаей ворон и даже не ощущала черного предчувствия. Девочка, которая рассказывала Татьяне гадкие истории, соблазняла своим телом, бросила Марину, когда та тонула, которая настроила Марину против Татьяны, которая не верила в демонов и думала, что во Вселенной все правильно. Могла ли она? А что если? Что если все это не было случайностью? Громко застонав, Татьяна перевернулась на другой бок, как будто увидела ночной кошмар. Но она ведь не спала. Сайка взяла у нее компас и нож. Но ее часы взяла Марина. Вот оно. Именно это грызло Татьяну изнутри. Могла ли Марина участвовать в таком? Повороты сбоку на бок не смягчили внутреннюю боль, не успокоили подавленное сердце. Постановая, крепко сжимая веки, Татьяна не могла думать о полях, или луге, или купании, или клевере и теплом молоке. Вообще ни о чем. Все приятные мысли утонули в невыразимой грусти. Могла ли Марина предать ее? Татьяна не в силах была представить себе утро, возможно, ясное, с цветами. Завтра поднимется солнце, она может найти озеро. Насколько трудно может быть найти огромное озеро, что раскинулось поблизости, которое так сильно пахнет свежей водой, озеро длиной в 27 миль и шириной в 21, второе по величине озеро в Европе после Ладоги. А что, если они убежали? Просто весело убежали через лес, подбирая камешки, вернулись к лодке и отправились домой. Могла ли беспомощная Марина согласиться бросить Татьяну в лесах на берегу озера Эльмень? Как ни сжимайся в комок, от черного предательства не спрячешься. Воровская честь. Ну и что теперь? Марина и Сайка шли вроде бы уже слишком долго. Марина ничего не слышала в лесу. «Где это озеро, Сайка?» «Ох, помолчи! Ты разве не видишь, что я стараюсь найти дорогу?» «Сайка, ты ведь собрала не все камешки, нет?» «Заткнись ты!» — надоела с этими камнями. «Конечно, я не все их собрала. Они просто исчезли». Она помолчала. «Может, Таня их взяла?» «Зачем бы ей это делать?» «А может, их тащили зайцы?» «Зайцы?» — повторила Марина. «Зайцы взяли камешки?» Я не знаю. Можем мы просто идти? Мне бы хотелось сейчас найти зайца. Я проголодалась. И очень пить хочется. Сайка открыла свою фляжку, но в ней ничего не осталось. Ей в рот упало лишь несколько капель. Невозможно было сказать, как долго они шли или как далеко забрались. Сайка то и дело смотрела на компас, что при других обстоятельствах показалось бы Марине смешным. Высокие сосны еле закрывали небо, подлесок был густым. На неровной земле то и дело попадались упавшие деревья и камни, но не было полян, и не было озера, и не было Татьяны. «Не понимаю», — пробормотала Сайка. «Компас показывает на северо-запад, и мы должны идти именно в этом направлении. И я уверена, что мы прошли уже столько же, сколько шли в противоположную сторону, а озера все нет. Я просто не понимаю». Марина тихо засмеялась. «Так ты полагала, что Танин компас выведет нас отсюда? А как насчет камешков на земле?» «Вот да заткнешься ты насчет этих камней!» — заорала Сайка. Марина продолжала смеяться. Через минуту ей показалось, что у нее начинается истерика. «Да уж, две идиотки в лесу!» — сказала она наконец. «Дай мне его!» Она бесцеремонно вырвала компас из руки Сайки. Перевернув его, она оторвала маленький железный квадратик, что прилип к донышку, и отбросила его. Девочки уставились на компас, чья стрелка резко развернулась на восток, а потом также резко на запад, потом сделала полный оборот вокруг и остановилась, дрожа между северо-востоком и севером. И больше не двигалась. «Что это такое?» — скрикнула Сайка. «Это», — ответила Марина, — «то, что Татьяна думает о направлениях». Она бросила компас на землю. «Этот компас бесполезен. Ты разве не помнишь, как Паша рассказывал? Татьяна потратила прошлое лето на попытки изготовить порох. При чем тут компас? И почему он бесполезен?» «Не понимаю, куда уж яснее», — хихикнула Марина. «Но теперь...» Она была подавлена и дрожала. «Я вам расскажу о дальнейшем, Сайка и Марина. Уже почти 20:00, у вас нет компаса, нет камешков, нет обратной дороги, нет еды, нет света, нет спичек. И нет Тани». Слегка задохнувшись, Сайка прошипела. «Она нарочно это сделала». «Сделала что?» «Дала мне компас, не сказав ни слова, зная, что он не работает». «Ты не спрашивала? Ты просто сказала, дай мне компас». «Она и дала». «Откуда ей было знать, что ты собираешься ее бросить? Возможно, если бы она знала, она придержала бы свой глупый сломанный компас. Она бы нашла дорогу с ним, читая показания наоборот, чтобы не показывала стрелка». «Ну, может, она уже и нашла, даже без него. Может, она потому и не звала нас. Просто побежала прямиком к лодке. Может, уже гребет или уже дома», — сказала Сайка. «Бросила тебя в ночном лесу». Марина покачала головой. «Она снимала с тебя пиявки. Она это делала, когда никто и близко подойти не хотел. Татьяна никогда бы не вернулась домой, бросив меня в лесу». «Может, решила подшутить? Она все может». «Нет, не может. Это не Татьяна». Марина умолкла на минутку. «Нет, она не такая», — прошептала она наконец. «Рада, что ты так в этом уверена», — огрызнулась Сайка. «Я только знаю, что она вроде бы должна была нас искать, но не стала. А у нас с тобой сломанный компас, который дала нам она. Думаю, она затеяла игру в кошки-мышки, Марина». «А кто придумал прятаться, она?» «О, давай спрячемся, Марина, давай спрячемся, будет так забавно». «Но если тебе не казалось, что это будет смешно, почему ты согласилась?» «Я согласилась, потому что думала, что мы спрячемся на несколько минут», — воскликнула Марина. «Потому что я думала, мы пойдем по камешкам. Потому что я думала, мы недалеко от Тани, и думала, что она нас найдет, вот почему». Тяжело дыша, она добавила. «Я спряталась, потому что думала, что это шутка, потому что поверила тебе». «Ну из чего бы? Таня постоянно тебе твердит, что мне нельзя доверять». «Боже, надо было прислушаться к ней». «Да, надо было. Но я не раскаиваюсь. Мне плевать, если она или ты встанете у меня на пути. Я только хочу добраться до лодки, пока не стемнело окончательно. Так ты идешь или останешься гнить здесь?» Несколько мгновений Марина неподвижно стояла перед Сайкой в наступающей темноте, измученная, голодная, страдающая от жажды. Потом Марина сказала: «Я останусь и сгнию здесь». «Отлично», — заявила Сайка и, повернувшись, пошла прочь. Марина прижалась дрожащим телом к стволу дуба, надеясь набраться храбрости от мощного ствола. Через несколько минут Сайка вернулась. «Не будь идиоткой, идем! Двое в лесу лучше, чем один». «В лесу двое», — ответила Марина. «Я и Таня». «Как умно! Хватит уже, пойдем со мной». «Нет». «Идем, говорят тебе». «А что ты собираешься сделать? Потащишь меня с собой? Я с тобой не пойду. Ты не знаешь, куда идешь». «Ну, куда бы ты ни шла, я не хочу идти за тобой. Уходи. Иди найди озеро, сама доберись на другую сторону, а потом объясни моим родителям, как ты бросила Таню меня в лесу. Иди, ты же в согласии со своим собственным миром, Сайка». Сайка бросилась на нее. Спрятавшись за дерево, Марина постаралась сосредоточиться на ощущении коры, листьев в руках. В лесу темнело, и ни единой человеческой души вокруг. Она снова услышала голос за своей спиной. «Идем! Не глупи! Незачем просто стоять здесь! Идем вместе! Вместе двигаться вперед!» «Сайка, мы можем идти часами, но озеро не найдем. Оно могло точно так же вообще исчезнуть с земного шара». Марина заплакала. «У нас нет спичек. Ты хоть знаешь, как разжечь огонь, чтобы не замерзнуть?» «Без спичек?» «А Татьяна бы знала», — подумала Марина. Ей хотелось заблудиться с Таней. Вокруг что-то потрескивало, время от времени ухала сова, и, хуже того, в воздухе слышалось трепетание крыльев. Летучие мыши. Марина содрогнулась. «Как насчет пещеры где-нибудь здесь?» — неуверенно произнесла она. «Если где-то была пещера, она могла стать укрытием, и не пришлось бы тогда лежать на полы листве и остаться на всю ночь на мокрой земле в лесу. Безопасны ли пещеры для людей?» Этого Марина не знала. Ей хотелось, чтобы она читала больше. Татьяна бы знала. «Ты хочешь залезть в пещеру, Марина? А если там летучие мыши?» Сайка улыбнулась. «Летучие грызуны». «Пусть хоть летучие крысы», — подумала Марина. «Если только это подальше от тебя». Она застонала. Будь не так темно, она бы закрыла глаза. А так она просто смотрела во тьму, и ее темная одежда теперь не отличалась от светлых ладоней. Марина снова услышала шорох крыльев и писк, и страх перед ночью стал так силен, что она шагнула вперед. «Ладно», — произнесла она безжизненным голосом, — «сдаюсь». «И куда мы?» «Показывай дорогу». Они нашли небольшую поляну в каменистой низине и небольшую пещеру среди валунов. Марина храбро говорила о такой возможности, но когда Сайка подтолкнула ее ко входу, ее храбрость улетучилась. Было ли это безопасно? Она просто не знала. Кто жил в пещерах? Робинзон Крузо, кто еще? Знаешь что, я лучше останусь здесь. Ты же хотела найти эту чертову пещеру. Что тут было сказать? Что если там спит медведь? Или с потолка висят вверх ногами летучие мыши? Летучие мыши и Сайка в одном маленьком темном пространстве. Нет. Только и выдохнула она. Отлично. Оставайся здесь одна. Сайка сквозь кусты пробралась в пещеру. Марина прислушивалась, но Сайка не закричала, не слышно было, чтобы кто-то летал, не хлопали крылья, не звучал писк. До Марины донесся приглушенный голос Сайки. «Здесь тепло и тихо. Просто отлично. Иди сюда. Ничего тут нет». Марина прислонилась к дереву. Ночь сгущалась, лес стал черным так внезапно, когда последний свет угас в небе. Она не видела Сайку, она ничего не видела. Может быть, утро в июне придет пораньше? Может быть, через несколько часов Марина снова все увидит, а потом они пойдут и найдут озеро. Сайка? Что? Ты где? Я пытаюсь немного поспать, вот я где. А почему ты не выходишь? Зачем бы? Здесь тепло, хорошо. Марина подавила страх, давивший ей на язык и горло, мешавший дышать, мешавший заснуть. Она не знала, сколько времени прошло. Она дремала, когда услышала, как рядом с ней опустилось что-то тяжелое. Когда она открыла глаза, среди синих теней вырисовывались силуэты деревьев. Настало утро. Сайка тяжело опустилась на траву рядом с ней. Дневной свет принес Марине мало облегчения. Они не могли найти поляну, чтобы увидеть серое небо. Они не могли найти ручей или лужок. Вокруг были только километры лесного бездорожья, заросшие подлеском, засыпанные листвой и мхом, и... «Это просто глупо», — сказала она, пока они брели, бесконечно несчастные. «Подожди, пока я расскажу маме с папой, что ты сделала. Просто подожди, пока я им расскажу, и они скажут твоим родителям. И если ты думаешь, что тебя наказывали прежде, просто подожди, что будет на этот раз». Сайка засмеялась. «Думаешь, это хуже, чем то, что я уже вынесла? Думаешь, моего отца обеспокоит такое?» Марина понимала, что Сайка права. Они провели этот день в отчаянии. Марина могла бы поклясться, что она уже трижды видела одно и то же упавшее дерево. Она могла бы поклясться, что уже видела ту же самую поляну с теми же белыми березами, черными елями, серыми тополями. Вокруг были камни и упавшие ветки и стволы, живая органика, естественная для леса, необходимая лесу. И Марина, и Сайка не были необходимы, и пока они шли или садились отдохнуть, Марине становилось все яснее, что лесу не слишком нравится их присутствие, в них нет никакой пользы. И уж точно лес не собирался подсказывать им, как из него выбраться. Она замерзла. Она была грязной, измотанной. Она была голодна, ей хотелось пить. Черника, которую она постоянно ела, чтобы заглушить жажду, раздражала желудок. Она перестала собирать ягоды. Сайка раздражала всю душу Марины. Она перестала ее слушать. Но Сайка, явно забыв многое из последних 24 часов, явно забыв, что продемонстрировала Марине свою истинную сущность, непрерывно болтала, что-то говоря о не слушавшей мрачной Марине. Она держалась дружелюбно, бодро, безразлично к тому, что они заблудились, безразлично к тому, что они никак не могли найти озеро. Марина даже не думала, что та держится как-то в особенности уверенно. Она просто болтала и болтала, шквал слов летел из ее рта, а Марине захотелось заорать: «Помогите, помогите, пожалуйста!» «Должно быть, мои родители сошли с ума», — сказала она, когда небо начало темнеть. Второй день подходил к концу. И Танина тоже. Пожав плечами, Сайка наклонилась и сорвала горсть черники. «Как часто тебе приходилось проводить ночи в лесу?» Марина бросила на Сайку холодный взгляд. «Ни разу». «О, ладно, если они не слишком заняты дракой между собой, они могли уже это заметить». Но Сайка произнесла это весьма скептическим тоном. «А как насчет тебя? Твои родители не станут тебя искать?» Сайка на мгновение перестала жевать чернику. «Откуда им знать, что я исчезла?» Это все, что она сказала. Невозможно было поверить в то, что они провели в лесу еще одну ночь. Грибы, собранные с таким удовольствием, давно были выброшены. Лес на вторую ночь был шумнее и темнее, и менее приветливым, если такое было возможно. Тундра и тайга. Утро было холодным и серым, и выяснилось, что найти второе по величине после Ладоги Европейское озеро очень нелегко. Солнца не было. Солнце означало, что Татьяна могла бы определить время, определить направление, разжечь огонь и зажарить грибы, и согреться, и послать в воздух дымовые сигналы. Солнце означало все. Все. Без солнца и без компаса, без ветра в листве деревьев, Имея лишь облачный покров над головой и пронизывающий холод, Татьяна не могла ничего. Она ждала, казалось, много часов, надеясь, что солнце покажется, но, наконец, решила, что не может сидеть на месте. Она давно уже перестала кричать. Она охрипла после долгих вчерашних криков. На ходу Татьяна высматривала воду, но не находила. Вместо того она ела чернику, которая слегка заглушала жажду и вызывала мысли о черном хлебе, подсолнечном масле и горячем чае. Еще ее не оставляло чувство, что где бы она ни находилась, это было не то место. Поймав это ощущение, она повернула под прямым углом. Ничего не изменилось, и она повернула еще раз. И еще. Татьяна старалась запоминать эти повороты, но после долгих часов утро прошло, и серый день прошел, и она теперь думала, что приблизилась лишь к пустоте. Ничто не менялось ни среди деревьев, ни на земле, ни в запахах. Березы, вязы, лиственницы ничем ей не помогали, не успокаивали внутреннюю тревогу, смятение из-за того, что она не просто заблудилась, не только заблудилась не случайно, но затерялась в лесу намеренно. Идя сквозь лес, Татьяна ломала ветки и бросала их на землю в определенном порядке, чтобы оставить заметный след на случай, если кто-то станет ее искать. Тетя Рита и дядя Борис, они могут пойти по лесу и понять, что лежащие вот так ветки оказались здесь не случайно. Она старалась думать о стихах, чтобы успокоиться, но не могла ничего вспомнить. Она пыталась думать о прочитанных книгах, тех, герои которых терялись где-то. Но герои или героини никогда не терялись в одиночку. Героиня всегда терялась с кем-то, с другом или с врагом, который поневоле становился другом, или с кем-то из родных, трусливым или слишком храбрым. Вместе люди брели по южноамериканским джунглям лишь для того, чтобы очутиться в деревеньке рабов-африканцев. Дороти вместе со своим другом храбро лезла в темный сырой туннель, чтобы оказаться вовсе не в Канзасе, а под страной Оз. Может, Татьяна сумеет храбро одолеть джунгли озера Эльмень, чтобы оказаться где? Где была Татьяна Метанова, затерявшаяся в лесу, желавшая выйти в итоге на другой стороне озера? Татьяна замедлила шаг, остановилась, не в силах идти дальше, боясь, что выбрала неверное направление. Чему учила ее Бланка Давидовна? Она говорила: «Неважно, как далеко ты зашла, но если ты шла в неверном направлении, всегда лучше развернуться в обратную сторону, начать все сначала, но на этот раз по правильному пути». Но что толку ей от этих слов здесь? Любое направление выглядело неправильным. Любое направление словно уводило ее все дальше от озера. Татьяна съела еще немного черники, чертовой черники. Она хрипло позвала Марину и попыталась вспомнить, как далеко тянутся леса у озера Эльмень. Она не знала. Она никогда не видела карты этой местности и понятия не имела, что находится по другую сторону леса на юге, на востоке, на севере. Может, Белоруссия? Без солнца как понять, где она сейчас? Когда-то она читала о тайге, субарктических хвойных лесах к востоку от Уральских гор. Они тянулись на сотни километров, а когда заканчивались, начиналась тундра среднесибирского плоскогорья. Может, и тайга озера Эльмень тоже кончается где-то там, в сибирской тундре? Но кто сказал, что она идет на восток? Она могла двигаться на юг, к Москве, или на север, к Балтийскому морю. Кто знает. Она шла в никуда и потому остановилась. Посидев на упавшем дереве, она замерзла и потому встала и со вздохом зашагала снова. Движение через лес было болезненно медленным. Снова забыв о необходимости укрытия, она пробивалась сквозь подлесок, пока не настала ночь, и стало уже слишком поздно его искать. «Кто рядом со мной в ночи?» — думала Татьяна, улегшись на землю и закопавшись в ветки и листья. «Я кого-то чувствую. Одна ли я? И где звезды? Луна? Где небо, пусть даже отраженное в озере? Где это зеркало с растениями, водорослями, жизнью? Где жизнь, кроме меня? Мои родные? Марина?» Она, пожалуй, уже дома, лежит в постели, смотрит в потолок, хихикает, думая обо мне. Что она думает, что могло со мной случиться во вторую ночь в лесу, в одиночестве? Как далеко я смогу зайти завтра под покровом облаков? Если забреду достаточно далеко, не окажусь ли в Эстонии? Или это будет Польша? Или Пруссия? Может, дойду до Ленинграда? До озера Ос? Может ли этот лес быть пустым до самого Финского залива, и если я еще сколько-то пройду, не выйду ли я к Финскому заливу? Как далеко может завести меня этот лес? Как может этот лес быть таким пустым весь день, но таким не пустым ночью? Он просто ощущался насыщенным живыми существами. Все они ждут темноты, чтобы пробудиться и ожить, а Татьяна тщетно пыталась заснуть, чтобы не слышать их. Уханье, завывание, жалобное поскуливание, шорохи. Татьяна слушала летучих мышей, она была в этом уверена. Время, расстояние, все, казалось, потеряло здесь свой смысл. Она могла пройти 20 километров, но что это значило, если она просто кружила в одном месте? Ходить кругами возле одного и того же камня, того же самого дерева, той же самой поляны. «Да», — думала Татьяна, сворачиваясь в клубок, «бессмысленно, но не бесцельно. Цель была всегда — двигаться вперед, победить ночь, добраться до озера, до какой-нибудь хижины, до людей, позвать на помощь. Цель была — выжить, потому что без жизни все остальное теряло смысл». Бланка Давидовна тоже так говорила. Она говорила, что земной сосуд — это храм, в котором обитает бессмертная душа. Жизнь была главным принципом. И поэтому Татьяна шла дальше. Может, и кругами, нелепо возвращаясь на собственный след, но непреклонно двигаясь к чему-то. Если бы только она наткнулась на какой-нибудь маленький ручеек, он бы постепенно вывел ее к более крупному потоку, возможно, к реке, а может, и к самому озеру. Если бы она добралась до озера, то была бы спасена. Но ей не попадался даже крошечный ручеек. 2 дня на чернике, 2 дня без солнца. Татьяна пыталась видеть и хорошую сторону. Хотя бы дождя нет. Воровская честь слабеет. Дождь пошел на следующее утро. Сначала он показался благословением. Марина подняла голову и открыла рот, высунула язык, ловя капли. Не слишком, впрочем, успешно. Она сорвала большой зеленый лист, подставила его под капли, слегка свернув, и когда в нем набралось немного воды, выпила ее. Она это делала до тех пор, пока не утолила жажду, а потом уже посмотрела на сайку, стоявшую под деревом и прятавшуюся от дождя. «Почему ты не пьешь?» «Не хочется». «Как тебе может не хотеться? Мы 2 дня не пили». «И что? Верблюда не пьют же каждый день». «Да», — нетерпеливо произнесла Марина, «но ты же не верблюд. Мне не нужно так одержимо пить, как ты, каждый день. А кроме того, в чернике много воды. И, наконец, посмотри на себя, ты же промокла». Да, Марина промокла и стояла так, без надежды на тепло или на то, чтобы просохнуть, без надежды на пищу или спасение. И она настолько пала духом, что просто легла в мокрую листву. «Вот так», — сказала она, — «ты иди. Может, если найдешь озеро и переберешься через него, вернешься за мной. Постарайся запомнить, где я осталась. Ты же запомнила, где осталась Татьяна». «Идем!» — Сайка потянула ее за руку. «Это просто дождь, это не конец света». «Ох, это он», — заявила Марина, — «определенно он». Постоянно вытирая губы, Сайка села на землю рядом с Мариной. «А почему ты все время вот так вытираешь губы?» «Как так?» «Вот так», — Марина показала. «То и дело. Я просто не хочу пить, вот и все». «Ты боишься дождевой воды?» «Какого черта, что ты болтаешь, боюсь?» «Кто боится, мисс? В отличие от тебя, я одна вошла в пещеру. Я не боюсь. Я просто не хочу пить». Марине казалось, что Сайка знает обратную дорогу и где находится озеро, и что она, не задумываясь, бросила бы Марину в лесу. Но Сайка не знала, куда идти. Марина ненавидела ее. Ей хотелось, чтобы Сайка оставила ее одну, так же, как они обе бросили Татьяну, полагая, что озеро лишь в паре километров вон в той стороне. «Это мое наказание», — думала Марина, закрывая глаза, отворачиваясь от Сайки. «Это просто кара», — прошептала она, — «за то, что я слушала тебя». «И кто же тебя карает?» Сайка беспечно засмеялась. «Я предала родную кровь. Я соврала ей. Я отвернулась от нее, и теперь все возвращается ко мне. Это правильно». Она заплакала. «Но меня-то за что наказывать? Я ничем Татьяне не обязана». «Тебя не наказывают. С чего бы? Ты живешь в своем собственном мире. В твоем мире нет ничего неправильного. Так какое может быть наказание? В твоем мире ты думаешь, что твой отец слишком остро отреагировал на твои маленькие детские игры. Если ты не сожалела о Сабире, так ты уж точно не сожалеешь о Татьяне». «Но знаешь, что я думаю?» Марина вскочила. Эта мысль оказалась настолько ужасной, что ее невозможно было увидеть в положении даже условного отдыха. «Думаю, ты это сделала намеренно. Думаю, ты хотела потерять Татьяну. Ты хотела, чтобы она заблудилась. Ты нарочно собрала камешки. Ты повела нас в другую сторону намеренно, чтобы мы не могли найти ее, а она не смогла бы найти нас». «Ты так думаешь?» Небрежно откликнулась Сайка. «Теперь я думаю так. Но это, то, что мы сами заблудимся, явно не входило в твои планы, да?» Марина коротко рассмеялась. «Ты постоянно строишь планы, Сайка, в отношении тех, кто не способен ни с чем справиться, или, как сказал бы Таня, потому что сама не можешь ничего изменить, ничем командовать». «Да ты бредишь! Я ничем не хочу командовать, я ничего не хочу менять. Я просто хочу выбраться отсюда». «Ты отсюда не выберешься. Вбей себе это в голову. Даже если нас начнут искать, это же огромнейший лес. Никому нас не найти. Скажи-ка, это входило в твой грандиозный план?» «Так да заткнись ты! Это уже надоедает!» «Ты просто ненормальная!» Марина замолчала. Вокруг больше не было каменных нагромождений, никаких пещер. Остаток дня дождь капал на мокрую листву, на промокших девочек. Сайка низко опускала голову, сидя под деревом. Она не ложилась и не поднимала голову ни на минуту. Марина заметила, что Сайка затихла. Ее бессмысленная болтовня прекратилась. Снова стемнело. Настала третья ночь в лесу. Свет покинул мир Марины. Он теперь состоял из мокрого и серого и всепроникающей темноты рядом с ее сердцем, пробираясь в нее шаг за шагом, окружая ее и ее проводника. Марина прислушивалась к дыханию Сайки. Та сдерживала вдохи. Она замирала на несколько мгновений, потом вдыхала, потом снова замирала. «Что это ты делаешь?» «Ничего». «Что это ты вытворяешь с дыханием?» «Ничего, не вытворяю. Просто стараюсь не глотать», — ответила Сайка. «Не дыша?» «Ну да». «И почему ты стараешься не глотать?» «Горло болит. Думаю, я заболела». «У тебя жар?» «Откуда мне знать? Хочешь потрогать меня и проверить?» Марина не хотела. «Так ты поэтому не пила? Из-за горла?» «Я уже сказала тебе», — огрызнулась Сайка. «Я не пила, потому что не хотела». Марине кое-что пришло в голову. «Ты и чернику есть перестала?» «Ты тоже. Меня тошнит от черники». «Ты не хочешь пить, не хочешь есть?» «Заболела, говорю же». «А еще что-нибудь болит?» «Нет». Посреди ночи Марина, лежавшая на боку, проснулась. Точнее, ее разбудила Сайка, вертевшаяся рядом с ней. Сначала Марина ничего не сказала, ожидая, что Сайка успокоится, но шли минуты, и Сайка терлась спиной о землю, чесала голову и поворачивалась сбоку на бок, и, наконец, Марина уже не могла это выдержать. Она отодвинулась подальше. И хотя она сумела снова заснуть, Ее сон был тревожным, она постоянно ощущала шумную возню поблизости. Я. Не дождь встревожил Татьяну утром. Ее встревожило то, что она понимала. Теперь не почуять было запах свежей воды, исходящей от озера Эльмень. Ее встревожило то, что еще один день перейдет в ночь, а у нее нет укрытия, нет еды, нет огня или защиты, или дороги домой. Отбросив мокрые ветки, Татьяна снова тронулась в путь. Земля была покрыта ветками и камнями, и нелегко было бы найти ее следы, если кто-то ее искал. Хотя у Татьяны не было ножа, она подумала о том, чтобы оставлять знаки на деревьях. После долгих поисков она нашла камень с достаточно острым краем и сумела нацарапать тонкую линию на коре дерева, одну маленькую четкую линию, которая дала бы знать другим людям, что она была здесь. И хотя линию было легче заметить, чем сломанные ветки, все же она оказалась не слишком приметной. Кто-то должен был нарочно искать ее. Может, ей лучше начертить кольцо вокруг ствола? Татьяна так и сделала. Это заняло много времени. Хотя время-то у нее было. Время. Оно было просто изобретением человечества, как и цифры, как разные способы измерения. Просто для того, чтобы сделать жизнь немного легче, справиться с неуправляемым, помочь примириться с бесконечностью. Минута, день, час, год, полвека, тысячелетие, два тысячелетия, 5000 лет с тех пор, как появились рисунки на стенах пещер, и 14 лет жизни девочки. Все аккуратно делилось на маленькие части. Татьяна ходила в школу 9 месяцев в году, даже по субботам. На остальные 3 она приезжала на дачу в Луге. Она каждый Новый год зажигала бенгальские огни за 1 минуту до полуночи и считала, а потом снова считала через год, и между этим были 365 дней. И вне зависимости от того, чем занималась Татьяна, солнце неустанно двигалось с востока на запад, проходя 360 градусов за 24 часа, 15 градусов окружности в час, 1/4 градуса в минуту. Солнце двигалось, человек давал имена, градусы, часы, минуты, все, чтобы помочь самому себе расшифровать работу Вселенной. Но что, если ты не видишь солнца? Что, если у тебя нет изобретенных человеком часов, и нет молока, полученного отвернувшейся с пастбища коровы, и нет картошки, которую можно почистить для ужина, и нет кабинета дантиста, куда нужно прийти к 9 утра, и нет общественной бани вечером в субботу, куда ты идешь в 7 часов? Что, если библиотеки не закрываются в 5, а солнце не садится в придуманное человеком 9:30? Что, если все это рухнуло в пропасть? Что осталось? Осталось бесконечное пространство. Татьяна считала секунды. Она смеялась над собственной затеей и думала: «Я сейчас считаю отчаянные минуты, чтобы напомнить себе, что я человеческое существо, а не зверек. Я считаю, чтобы придать смысл бессмысленному, чтобы создать порядок, потому что так немного легче, даже для меня». Ох, ну это же было идеально, просто идеально для девочки, которая не могла даже рассчитать время, которая не знала, сколько нужно времени для чего бы то ни было. Когда пора вставать или прекращать чтение, или доить корову, или накрывать стол для ужина. Татьяна не знала, когда закрывается библиотека, она не знала, когда коров пригонят домой. В Луге, в детстве, время не имело значения для Татьяны. Она никогда его не считала, она с безразличием смотрела на лунные циклы, на движение солнца. Она просто делала то, что делала, пока не начинала заниматься чем-то другим или пока на нее не прикрикивали. Жить как дитя в мире без времени, не в неопределенности, но в бесконечности. Вот это радость. Никогда не считать минуты. Просто существовать в вечном настоящем. Какое блаженство. Но сейчас она считала и взрослела. 10, 20, 30, 40. Уже было 180 или 1080 или 100 080. Сколько долей своего умирающего детства сосчитала Татьяна на третий день в лесу. Дождь шел весь день, и она не могла просохнуть. «Я слишком мало следов оставляю на своем пути», — постоянно думала она, вырезая знаки на деревьях. Она давно перестала изображать кольца, стала чертить свои инициалы. Целенаправленная линия на песке. Собственный символ. Как время, символ порядка. Так я для Татьяны. Я все так же иду, все так же надеюсь, все так же верю, все так же живу. Но что лучше? Оставаться на месте. Построить шалаш? Без солнца не разжечь огонь, да еще с мокрыми насквозь ветками. Негде было умыться и нечем. Может ли она изготовить мыло из золы? Зола, а что еще? Зола костра и немного свиного жира. Я сварю мыло и вымоюсь пеплом и пойду дальше. Буду жить дальше. Полечу, покрытая сажей, грязная, потерянная, просто мошка в лесу, и вскоре уже так потеряюсь, что и сама себя не найду. Татьяна время от времени неуверенно звала. «Даша! Даша!» Она обращалась к небесам. «Ты, который привел меня сюда, выведи меня обратно. Мне не нужен другой проводник». Она тянула вверх руки в наступающей темноте. Она ждала какого-то звука. Сама что-то произносила, опускала руки и ложилась на листву, чтобы немного отдохнуть. К ней прилипали мелкие веточки. Она надеялась, что от нее не пахнет таким живым существом, на которое начнут охотиться другие живые существа. Не это ли имела в виду Бланка Давидовна, когда говорила, что все три главные линии ее руки, линии сердца, головы и жизни, начинаются от общего корня? Было ли это предвестником трагедии? Шафтала тоже это увидела. Она именно это подразумевала. Татьяна так не думала. Они не говорили о короткой жизни. Они говорили о безусловной травме. В смысле борьба, страдания, бесконечная боль, все, что случается в жизни страшного. Бланка не говорила о смерти. Она сказала «корона и крест». «Корона — это лучшее, крест — худшее». Татьяна предпочла бы ничего не знать, совсем ничего об этих линиях на ее ладони, о чайных листьях в чашке, о линии судьбы, прорисованной в центре ее руки. Снова близилась ночь, третья ночь. Что делать? Меня убивают фальшивые улыбки. Одно оставалось ясным, пока лил сумеречный дождь. Сайка бросила Татьяну в лесу умирать. А Марина, по глупости или сознательно, последовала за ней. Сайка была проводником Марины. Это не была молния или наводнение, или обморожение, или глупый несчастный случай на льду Невы при катании на санках. Нет, это было сознательное умерщвление. Татьяна уже два дня шла через густой, похожий на тайгу лес, пытаясь выбраться. Она теряла силы. И понимание правды о Марине и Сайке окончательно их отнимало. Вселенная, в которой было возможно подобное, делала возможным и другое. Ожидание с винтовкой на краю поля, чтобы убить человека, ворующего пшеницу. Непристойные отношения с собственным близким родственником. Переезд с места на место не потому, что этого требует работа, а потому что этого требует твоя собственная безопасность. Жить жизнью, в которой ты завязываешь лишь временное отношение, чтобы люди, которых ты оскорбил, не решили забрать твою жизнь, потому что ты забрал у них все, что они могли потерять. В сравнении с этим, бросить кого-то в лесу на погибель было чем-то почти тривиальным. Какой выбор был у Татьяны? Если она выживет и станет взрослой, придется ли ей жить среди такого произвольного хаоса злобы? Не лучше ли прожить блаженную, но короткую и упорядоченную жизнь и умереть, вместо того, чтобы существовать в пучине другого мира? Она все больше и больше уходила в себя. Но, наконец, встала и снова пошла через непроходимый лес. «Нет», — думала Татьяна, — «как ни странно, нет. Она хотела жить. Вот и все». Яма в земле. Уже в густых сумерках Татьяна нашла небольшую поляну и тут увидела его. Свет постепенно исчезал из леса. Лес терял краски, зеленые листва и коричневые стволы становились серыми. Все темно-серое, а земля коричнево-черная. И волосы Татьяны тоже стали черными от грязи. Она вышла на эту маленькую естественную полянку и обходила ее в поисках чего-нибудь съедобного, кроме черники. Может, черной смородины или клюквы, хотя она знала, что клюква растет на болотах. И тут она наступила на груду листьев и ветвей, которая вдруг провалилась вниз под ее ногой. Лишь внутреннее чувство баланса помогло ей вовремя отшатнуться назад. Татьяна покачнулась, раскинув руки, и все-таки удержалась и не наступила на эти ветки другой ногой. Восстановив равновесие, она отошла назад и всмотрелась в землю. Ветки были сложены с какой-то странной целью над площадью в 3 квадратных метра, вроде того, как она сама складывала такие же для укрытия. Она толкнула их ногой. Ветки поддались. Татьяна пнула сильнее, они поддались еще. Татьяна нашла длинную палку и стала тыкать ею в листья и ветки, пока большинство их не провалилось в глубокую яму под ними. Сначала она подумала, что это незакопанная могила. Ветки упали глубоко. Если там что-то и было, теперь не рассмотреть. Татьяна принюхалась к яме. Она несколько раз находила в лесу дохлых зайцев, но из этой ямы не пахло разложением. Оттуда пахло травой и землей, листьями, сосновыми шишками. Кто бы ни выкопал эту яму, он унес землю. Зачем? Потом она увидела, рядом с краем поверх веток лежали ягоды, перезрелые, уже гниющие черника, голубика, кусочки яблок, нарезанные кусочки яблок. Это была ловушка. Ловушка для очень большого зверя, для зверя, который мог упасть в яму и что-нибудь себе сломать и не смог бы выбраться обратно. Но что за зверь мог быть настолько велик в этой части страны? Татьяна не понимала. Олень? И как раз в это время она услышала позади какой-то шум и удивилась, потому что это не было уханье или завывание. Это был шум дыхания. Кто-то или что-то громко вдыхал, а потом медленно выдыхал. Кто-то большой. Она обернулась. В 20 метрах от нее, на краю поляны, стоял большой темно-коричневый медведь. Его голова была повернута к Татьяне, маленькие глазки не моргали, они смотрели крайне настороженно. Татьяна застыла. Она никогда не видела живого медведя. Она и не знала, что медведи водятся в этом лесу. Она никак не могла вспомнить, хищники ли они, или они мирные, и нужно ли ей отвернуться или лучше не шевелиться, и не следует ли предложить ему что-нибудь в знак мира, чтобы он мог подойти и съесть это из твоих рук. Татьяна не знала. Лишь подумала, что любой зверь таких размеров, такой лохматый и бдительный, вряд ли станет есть из ее рук. Перегонит ли ее медведь? Медведь не тигр. Умеет ли он вообще бегать? Он казался таким неуклюжим и неповоротливым, и он был неподвижен. Он просто стоял на 4 лапах, приподняв голову, смотрел, не мигая. Татьяна улыбнулась, выдохнула через открытый рот. Ее сердце бешено колотилось. Медведь тоже дышал, она слышала его дыхание. Ей не хотелось сделать что-то такое, что напугает его, сделать что-то, что он может воспринять как угрозу. И она сделала то единственное, до чего смогла додуматься. Единственное, что делала, когда не знала, как все уладить, но хотела успокоить, свести невозможное к возможному. Она стояла неподвижно, но при этом очень медленно развела руки ладонями вперед, словно говоря: «Все в порядке. Зачем суетиться? Тс, пожалуйста». Травля медведя. Где-то у Шекспира она читала о собаках, которых спускали на медведя. На арене, в клетке. Они дрались, пока не погибал кто-то из них. Сколько собак? Стая? Сколько медведей? Один? Но сейчас имелись только один темно-коричневый медведь и 1 грязная Татьяна. Она покосилась на ближайшие деревья. Это были сосны, на них не было низких ветвей. Лазают ли медведи по деревьям? Почему она не прочитала о медведях больше? Почему в ее книгах ни разу не встречалось что-нибудь о медведях? Сосны были такими бесполезными, не было ни одной, на которую можно было бы вскарабкаться. И так они стояли посреди леса только двое — Татьяна и лохматая, хищная, четырехлапая, гигантская млекопитающая. За спиной Татьяны внезапно раздался некий звук, обломилась веточка под весом птицы. Медведь, похоже, заинтересовался этим. Он медленно шагнул вперед. Татьяна медленно отступила назад. Она была между медведем и ловушкой. Может ли она перепрыгнуть трехметровую яму? Вряд ли. А медведь может? Наверное, да. «Полегче, Мишка», — тихо сказала Татьяна. Медведь дышал. «Милый Мишка». Медведь ровно дышал. «Полегче, медведь, милый, симпатичный. Повернись и уйди подальше от меня, от этой ловушки, ее же для тебя приготовили. Ты ведь не хочешь, чтобы за тобой пришли охотники? Они уж точно тебя убьют. Уйди, спасайся. Уходи от меня». Медведь медленно двинулся к ней. «Как быстро она сможет бежать? Охотники придут за тобой». Что-то отозвалось в голове Татьяны. Охотники могут прийти проверить ловушку. Татьяна решилась. Опустив руки, она отвернулась от зверя, сдержала дыхание, присела и спрыгнула в яму, вниз, как будто прыгала с вишневого дерева. Расстояние было примерно таким же, около 2 метров. Она упала на бок и колючие ветки. Падать с велосипеда было больнее. Лежа на боку, она посмотрела вверх и увидела тень медвежьей головы, наклонившейся над ямой и смотревшей на нее. «Нет, нет, не лезь сюда за мной! Тебе ни за что не выбраться!» Медведь не шелохнулся. Татьяна оттолкнулась от земли правой рукой, чтобы встать, и ощутила нечто вроде круглой железной тарелки. Раздался звон стальной пружины, и в следующую долю секунды у Татьяны мелькнула мысль «ловушка». Она инстинктивно вскинула руку в жесте защиты, и рука попала прямо в упавшую сверху тяжелую полукруглую скобу. Она яростно ударила по предплечью Татьяны, раздался тошнотворный звук сломавшейся кости, щелчок закрывшегося капкана, а потом пришла обжигающая, режущая боль. 0,5 секунды времени. Пронзительный крик Татьяны напугал медведя, она слышала его топот в лесу, пока не потеряла сознание. Татьяна не знала, сколько времени прошло. Когда она очнулась, первым, что она услышала, был протяжный стон. Боль в руке не проходила. Она не слышала больше дыхания медведя. Она громко плакала. Должно быть, ее рука сломалась пополам, угодив в медвежий капкан. К счастью для Татьяны, ловушка была рассчитана на огромную лапу, лапу крупного зверя, шириной, наверное, 40 сантиметров. Она не была ловушкой для человеческой руки в 25 сантиметров от запястья до маленького локтя. Растерянная, теряющая сознание, стонущая от боли, Татьяна вытащила распухшую руку из капкана и снова упала в обморок. Очнулась она, когда в яме и снаружи было темно. Татьяна даже не была уверена, что она в сознании. Она пребывала в тумане кошмара боли. Ей чудились тупые ножи, пилящие ее руку, медленно режущие на части ее тело, и она ощущала, как они разрезают каждый нерв, каждый кровеносный сосуд, каждую кость. Кто орудовал этими тупыми ножами? Окончательно придя в себя, Татьяна поняла, что кошмар совсем не был кошмаром. Она оставалась в темноте. Ее глаза были открыты. Точнее, она думала, что ее глаза открыты, а боль пронизывала ее от кончиков пальцев до лопаток, била в подбородок, пульсирующие глаза в череп. Татьяна не в силах была даже коснуться рукава над предплечьем. Она не могла сжать пальцы в кулак, не могла поднять руку, не могла согнуть ее, пошевелить ею. Татьяне прежде не приходилось что-то ломать, но она не сомневалась, что такая боль может означать только серьезный перелом. В темноте она ощущала кровь, ощущала кости. Татьяна облизнула губы. Она умирала от жажды. Ей хотелось бы видеть что-нибудь. Луну, звезду, верхушки деревьев, пусть даже горящие глаза медведя. Все было бы лучше, чем бесконечное ничто. Она медленно открыла пересохший рот и села, прислонившись к земляной стенке ямы. Сухое горло чуть шевелилось, когда она беззвучно повторяла слова, которые некогда произносила с легкостью. Слова, написанные Осипом Мандельштамом, человеком, уже не существовавшим. «Чую без страха, что будет, и будет гроза. Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно, и все-таки до смерти хочется жить. Недостижимое, как это близко. Не развязать нельзя, не посмотреть, как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Мне стало страшно жизнь отжить, из дерева, как лист, отпрянуть и ничего не полюбить, и безымянным камнем кануть. И это мои слова в молчании. Милый Бог, я не хочу умирать одна в лесу, в земле, как будто я уже в могиле. Скоро листья и ветки и осень упадут на меня. Скоро придет охотник и перенесет свою ловушку в другое место, а меня засыплет свежей землей. Я скроюсь под ней, и меня даже не перезахоронят. «Я не хочу умирать», — плакала Татьяна. «Я не хочу испустить последний вздох в какой-то яме». «Я еще не жила», — шептала она. «Я даже не поняла, кто я такая. Я слишком молода, чтобы пойти по дороге Ламоля. Пожалуйста, не дай мне умереть, пока кто-нибудь не даст мне понять, что такое любовь». В отчаянии Татьяна в темноте царапала стенки ямы. «Боже, я что-нибудь сделаю, я все вынесу, только позволь мне жить. Помогите мне, Даша, Паша, дед, бабушка, пожалуйста, кто-нибудь помогите мне. Владыка земли, пощади меня». Она впала в ступор полусознания, сидя на земле, умоляюще приложив руку к животу, склонив голову на бок, от всего сердца молясь в этой западне. Вирус. Утром четвертого дня в лесу Сайка и Марина нашли небольшой ручей. О, радость! Живо спустившись к воде, Марина пила. Она опустила в воду лицо целиком и глотала. Когда она поднялась, то увидела, что Сайка стоит, наблюдая за ней черными глазами, окруженными черными тенями. Она скрывалась в тени, хотя было солнечно и тепло. «Сайка, смотри, свежая вода! Иди сюда, напейся! Тебе станет лучше!» Сайка покачала головой и как-то странно дернулась всем телом. «Да что с тобой такое?» «Ничего». Сайка потерла глаза. «Голова ужасно болит. Это от голода и жажды. Ой, хватит уже, ты мне не мать». Сайка не могла хоть мгновение стоять спокойно. После того, как Марина не спеша напилась и умылась, девочки пошли вдоль ручья. Марина чувствовала себя почти хорошо. Она не просохла, не поела и даже не согрелась, и их еще не нашли. Но, идя по течению, она наполнилась надеждой. Кто ей такое говорил? Что все реки впадают в море. Кто это сказал? Но что беспокоило Марину этим утром, так это Сайка. Она медленно и как-то суетливо шла вдоль покатого берега, старательно избегая близости к воде. Это была совсем не та Сайка, которая несколько часов сидела совершенно неподвижно за валуном, желая обмануть Татьяну. Краем глаза Марина осторожно наблюдала за ней, надеясь, что беспокойство Сайки пройдет, когда станет теплее и светлее, когда ручей выведет их к озеру. Похоже, ее надежды были немного преждевременными. Это был не столько ручей, сколько поток дождевой воды. Он лился вниз по склону, но склон закончился, и вода перестала течь, собравшись в большую грязную лужу. И из Сайки тоже словно вытекали силы, Она двигалась так медленно, что Марина, которая брела прямо по воде, держа в руках обувь, вынуждена была то и дело останавливаться и ждать, пока Сайка ее догонит. Но Сайка не догоняла. Она вообще остановилась и прислонилась к какому-то дереву. А потом вдруг опустилась на землю, она поворачивалась из стороны в сторону, дергала руками и ногами, чесала бока, бедра, запускала пальцы в волосы. Марина поднялась по пологому склону. «В чем дело?» Несмотря ни на что, Марина не могла не задать этот вопрос, хотя не могла ничем помочь и потому сильно нервничала. «Я не могу идти. У меня голова как будто раскалывается. Озеро не может быть слишком далеко. Мы просто будем идти в ту сторону. Идем. Вставай!» «Ладно, идем», — ответила Сайка чуть слышно. «Помоги мне встать. Ты иди вперед, найди озеро. Найди нашу лодку, а я пойду следом. Дай руку. Просто не бросай меня, Марина». «Да о чем ты говоришь? Идем же!» «Дай руку, Марина», — прошептала Сайка. Марина подошла ближе. «Что с тобой не так?» Сайка пронзительно закричала. Ее тело изогнулось с головы до ног и скривилось в каждом суставе. Потом это прекратилось. Она лежала неподвижно. Ее глаза были открыты, и она моргала, с трудом сглатывая. «Горло», — прошипела Сайка. «Оно онемело. Сначала болело, а потом в нем словно что-то застряло. А сейчас я вообще его не чувствую. Не могу глотать. И язык онемел», — говорила она с трудом. «Губы онемели. Лицо немеет». Ее губы дергались. «Ух, да что же это такое?» — вскрикнула Марина. Сайка была смертельно бледна. В уголках ее рта выступила белая пена. «Пещера!» — прошептала она. «Какая пещера?» — разинул рот Марина. «Пещера. Я, наверное, слишком долго в ней была. О чем ты?» «Ты разве не видишь?» «Не вижу. Что с тобой?» «Вирус!» — одними губами выговорила Сайка и закрыла глаза. «Водобоязнь, страх воды, бешенство». «Бешенство?» — в ужасе неслышно повторила Марина. Теперь она отступила назад, отшатнулась назад. Теперь ее охватило отвращение. Сайка попыталась подползти к Марине. «Умоляю», — хрипло шептала она, — «не бросай меня, помоги мне». Она протянула к Марине руку. «Сайка, боже мой, давай поскорее доведем тебя до дому, к доктору, не беспокойся!» Ползя на локтях к Марине, волоча за собой ноги, Сайка открыла рот. Она как будто почти неслышно кричала. «Ох, Марина, разве ты ничего не знаешь? Спроси Таню о бешенстве. Она где-нибудь недалеко». «Где?» «Не знаю. Близко». Ее губы двигались. Она что, смеялась? Плакала? Просто хрипела? «Нет, тебя не укусили. Ты это придумала. Ты же не трогала летучих мышей, нет? Там никто не летал в этой пещере. Это что-то другое. Просто лихорадка. Нам просто нужно дотащить тебя до дому. Надо идти». Но Марина не подходила близко к Сайке. Она в ужасе и тоске просто смотрела, как девочка на локтях ползет к ней по мокрой траве. Марина отступила на шаг. Потом еще на шаг. «Подойди, Марина», — прохрипела Сайка, протягивая руку. «Подойди. Дай мне». Скрикнув, Марина споткнулась и упала. На корточках она постаралась снова отползти от Сайки. У нее даже ноги онемели от ужаса. Она задыхалась. «Я не хочу остаться одна», — выдохнула Сайка. «Иди сюда, Марина. Дай мне дотронуться до тебя». Она открыла рот, оскалив зубы. В глазах Сайки горел безумный страх. Из ее рта капали на землю белая пена и кровь. Сайка ползла и шипела, и опять ползла. Марина закричала, и кричала, и кричала. Выдержать. Когда Татьяна открыла глаза, было утро, пели птицы. Небо просвечивало лазурью между высокими соснами, Рука болела, пульсировала. Она стала звать на помощь, но быстро умолкла. Она не хотела тратить драгоценные силы на бессмысленные действия. Главным было выбраться из ловушки. Что если охотник явится через неделю? Она не могла ждать. Как только она выберется, все станет гораздо лучше. Светит солнце. Солнце дает надежду. И дело не просто в том, что оно светит, а в том, что она теперь все видит, и все становится возможным. Она сможет разжечь огонь, сможет просохнуть, согреться. Главное — выбраться. В медвежьей яме из стенок торчали древесные корни. Татьяна схватилась за корень одной рукой и подтянулась. Это было очень больно. И тут главным было не встряхивать пострадавшую руку, потому что от острой боли она могла потерять сознание, и тогда снова упала бы на дно, и, кто знает, может, сломала бы что-нибудь еще, вроде шеи. Татьяна передохнула, прижавшись лицом к влажному мху. Здоровая рука уставала, цепляясь за корень. Ноги упирались в нижний корень. Татьяна схватилась за другой корень и подтянулась немного выше, примерно на четверть метра. Еще корень... Еще четверть метра. Она снова передохнула, прижимаясь к камню, торчавшему из земли возле ее щеки. Потом подняла голову и уставилась на камень. Точнее, на влажную пушистую субстанцию, покрывавшую этот камень. «Ох!» — радостно вздохнула она. «Мох!» Она потерла щекой о него, поцеловала его, отрывала кусочек и съела. «Мох!» Мох растет только на камнях у воды. Она дотянулась еще до одного корня, поднялась еще немножко, но не смогла удержаться. Корень поддался, здоровая рука соскользнула. Татьяна опять упала на ветки и сор, на стальной капкан, на дно. Время шло. И шло, и шло. Татьяна собралась с силами и повторила попытку, теперь медленнее. Она не спешила, потому что время у нее было. Неудачи и новые падения ее не устраивали. Если она еще раз упадет, она уже не сможет встать. Солнце светило над головой, как бледный символ в небе. Было утро, возможно, часов 10 или 11. Она нашла юг, она нашла север и запад. Наверное, в конце концов она сможет найти озеро. Оставалась лишь одна проблема. Сил идти не было. Поляна с солнцем, не загороженным проклятыми соснами, была достаточно хороша для нее. Выбравшись из ямы, она первым делом подвязала сломанную руку, использовав для этого шнурки ботинок и две крепкие короткие ветки в качестве шины. Она потеряла сознание только раз, а, закончив работу, упала на спину в траву. Потом встала, неловко собрала левой рукой немножко влажных веток и разожгла огонь с помощью увеличительного стекла. Она даже сумела найти немного сухих листьев для костра. Удалось ей все не сразу, но, наконец, она подожгла маленькую веточку и листья, а потом уж все ветки вспыхнули в несколько минут. Татьяна сидела, греясь, она не могла двигаться. Просто легла у огня на здоровый бок и закрыла глаза. Но едва она это сделала, как услышала крик. Крик ужаса куда более сильного, чем ужас от падения в ловушку. Но она не желала углубляться в лес теперь, когда нашла открытое место с солнечным светом и разожгла огонь. Снова в лес? Нет. Ни метра, ни сантиметра. Но что делать? Крик не затихал. Татьяна неохотно поднялась и подошла к краю поляны. Кто это кричал? Неужели Марина? Но Марина ведь уже дома, в постели под теплым одеялом, разве не так? «Боже, помогите! Помогите мне!» — звучал чей-то голос. И он был очень похож на голос Марины. Татьяна остановилась, опираясь о дерево, и, наконец, крикнула. «Марина?» Она хрипела. Она крикнула снова, и пронзительный крик вдруг умолк. «Марина?» — повторила Татьяна негромко. Она услышала всхлип, потом треск веток, топот, быстрые шаги в лесу. Крика больше не было, лишь безумный страх и облегчение при звуке шагов другого человека. Чья-то тень появилась между деревьями, очертаниями, похожая на Марину, вот только это полное ужаса лицо, Это мокрое, дрожащее тело, черное от грязи, не было... Нет, все-таки это была Марина. Когда Марина увидела Татьяну, стоявшую на краю поляны у дерева, она просто вышла из себя. Она так взволновалась, что Татьяне показалось, Марина вот-вот просто бросится на нее. Ей нужно было защититься от этого грязного убожества с рыданиями упавшего на землю. Марина протянула руки к Татьяне, а та боком, оберегая сломанную руку, шагнула к двоюродной сестре. «Ох, это ты!» — сказала Татьяна. «Удивлена, что ты все еще здесь». «Ух, Таня!» Марина трусливо рыдала. «Ух, Таня! Мне так жаль! Но ты не представляешь, что со мной случилось!» «И более того, мне это неинтересно», — ответила Татьяна, прижимая к груди сломанную руку. Она отвернулась и отошла к костру. Марина потащилась за ней. «Мы недостаточно далеко, Танечка», — шептала она. «Нам нельзя здесь оставаться, мы должны уйти подальше». «Уйти от чего?» «От нее», — зашептала Марина, морщась и оглядываясь по сторонам. «Пожалуйста, мы должны убежать как можно быстрее». Татьяна спокойно и медленно села перед огнем, подбросила в него несколько веток, немного мха, немного перезревших ягод. Ей хотелось, чтобы дым стал как можно более черным и ядовитым, чтобы он поднялся в небо и испускал запах, который можно было бы почуять за несколько километров. «Я не двинусь с этого места, а ты можешь идти. Почему бы тебе не убежать? Но только быстро, Марина». «Быстро?» Она помолчала. «Как раньше». «Таня, пожалуйста, мне так стыдно, Таня. Я понимаю, ты расстроена. Я знаю, ты в бешенстве, и ты совершенно права. Но прямо сейчас, пожалуйста, мы должны уйти. Она нас найдет, она придет за нами». «Пусть приходит». Татьяна даже не посмотрела в сторону леса. «Она заразилась бешенством, Таня», — с отвращением прошептала Марина. Татьяна посмотрела на Марину уже не так безмятежно. «А?» — только и ответила она. Марина вскочила. «Да? Ты идешь или нет?» «Думаю, ответ очевиден, иду ли я». «Таня!» «Прекрати», — сказала Татьяна, глядя в огонь. На Марину она не глянула. «Прекрати. Сядь или уходи. Беги или сиди, но хватит этой ерунды. Хватит болтать, просто посмотри на меня. Ты что, не видишь, что со мной случилось?» «Мы нашли ручей, Танечка», — нервно шептала Марина. «Мы нашли ручей недалеко отсюда, в лесу. Он выведет нас к озеру, как ты и говорила». «Я так говорила?» — Татьяна пожала плечами. «Я не войду больше в лес». «А она разве не у ручья?» Татьяна, наконец, повернулась к кузине. Девочки посмотрели друг на друга. «Я не полезу больше в лес, Марина», — прошептала Татьяна. Марину вырвало, она плакала. «Мне так жаль, Таня. Это ведь должно было быть просто шуткой. Ты должна была пойти искать нас». «Вот как? Должна?» «Ладно. Хотелось бы мне, чтобы кто-то в точности объяснил, чего от меня ждали». Марина, запинаясь и плача, рассказала все Татьяне. Она ничего не скрыла. Она рассказала и о собственном соучастии, и о пришедшем осознании, и о Сабире и Мураке, и о днях в лесу, и о зараженном существе, пытавшемся доползти до нее. Слегка дрожа, но изображая спокойствие, Татьяна лишь произнесла «Ну-ну», когда Марина закончила рассказ и больше ничего не сказала. «Теперь ты понимаешь, почему мы должны убежать отсюда?» «Нет», — Татьяна вздохнула. «О Сайке больше не беспокойся. Думай только о том, чтобы тебя саму нашли». «Я уже нашлась!» — воскликнула Марина. «Но вряд ли мы выберемся из леса, сидя у костра». «Так иди. Ты 3 дня шла по лесу и не нашла ничего, что помогло бы тебе. Я тоже 3 дня шла по лесу. И к чему мы пришли? Но теперь у нас есть огонь, и дым поднимается над соснами. Если нас кто-то ищет, это и будет тем, что они увидят. Если не ищут, ну, тогда... В общем, я склонна сидеть и ждать. У меня нет сил начинать все сначала. Но, пожалуйста, не позволяй мне тебя уговаривать. В любом случае...» Татьяна бросила на Марину злой взгляд. Делай, что хочешь, как всегда». «А почему ты думаешь, что она сюда не придет?» — волнуясь, спросила Марина. «Паралич спинного мозга», — ответила Татьяна. «Она, может, и хотела бы, но просто не сумеет». «А это...» — Марина помолчала. «Вообще лечится?» «Нет». «И что теперь с ней будет?» «Сайка умрет в лесу. А может, и уже умерла. Как и мы могли бы». Марина легла у костра. «Я больше не одна», — прошептала она, закрывая глаза. «Мне теперь все равно, что происходит. Я не одна». И они были довольно близко друг к другу. Но Татьяна не прикасалась к кузине. «Ты очень на меня сердишься?» — шепотом спросила Марина. «Сильнее, чем я готова обсуждать с тобой». «Мне так жаль». Но глаза Марины были закрыты. «А сколько теперь времени?» Татьяна посмотрела на небо. «Около часа, наверное, или половины второго». Ох, это неяркое желтое солнце. Татьяне хотелось такой жизни, в которой солнце сияло бы 300 дней в году, а не жалких 65, как в этих северных лесах. Когда она снова посмотрела на кузину, Марина спала. Она проспала примерно 45 минут, а Татьяна все это время сидела на солнце и поддерживала огонь, и наблюдала за тем, как Марина расслабилась, словно лежала дома в удобной кровати. Когда уже близился вечер, она услышала в лесу голоса, звавшие ее. «Татьяна! Татьяна!» И это был не один голос, а множество. Мужские, женские, молодые, старые. Она с трудом поднялась на ноги. Марина проснулась, вскочила. «Таня! Таня! О, Боже!» — воскликнула Марина. «Ты была права, они нашли нас!» У Татьяны не было сил бежать, кричать, и Марина, у которой силы еще оставались, кричать не стала. Она схватила Татьяну за руку, не обращая внимания на то, как вздрогнула сестра. «Танечка, умоляю тебя!» — в панике зашептала она. «Пожалуйста, не говори им! Пожалуйста! Это ж была просто шутка, которая плохо обернулась. Я усвоила урок. Я ведь тоже чуть не умерла. Я никогда такого больше не сделаю. Только не говори им, пожалуйста». «Не беспокойся. Это между нами, сестра Марина», — без выражения произнесла Татьяна, отталкивая руку кузины. «Это будет нашим маленьким секретом». Тогда Марина сорвалась с места, крича: «Помогите! Мы здесь, здесь! Помогите!» Даша выскочила на поляну, со слезами выкрикивая имя сестры. За ней бежали Паша, бабушка, потом дед и, наконец, мама. Это было сюрпризом. Мама. Она рыдала. «Ох, Таня, Таня!» И дядя Борис был тут ради Марины, своего единственного ребенка. Выглядел он очень расстроенным. «Кого мы еще должны искать?» — спросил он, прижимая к себе дочь. «И кто вообще виноват?» Но родные Татьяны были настолько потрясены состоянием их деточки, что не имели желания звать кого-то еще. Сломанная рука привела их в ужас. Когда Татьяна объяснила, что провалилась в медвежью ловушку, при реакции семьи можно было подумать, что они все свалились туда вместе с ней. «Ты провалилась?» — удивленно спросила Марина. Паша отвел взгляд от Татьяны, посмотрел на Марину. «Что значит «ты провалилась»?» — с подозрением спросил он. «А где, черт побери, была ты, если этого не знаешь?» Даша тоже как-то странно посмотрела на Марину, как будто могла бы сказать нечто весьма неприятное. «Как тебя угораздило совершить такую глупость, как прыгнуть в медвежью ловушку?» — спросила мама. «Чтобы спастись от медведя», — тихо ответила Татьяна. Мама чуть не потеряла сознание. Дед заявил: «Хватит болтать, она не в том состоянии, чтобы разговаривать». Он попытался вырвать Татьяну из их рук, но они не хотели ее отпускать. Он дал ей фляжку с водой, она стала жадно пить. Даша придерживала фляжку у ее губ, и Татьяна глотала воду, и вода стекала по ее подбородку и на кофточку. Дед спросил, не хочет ли она кусочек хлеба. Он прихватил хлеб с собой. Она с благодарностью откусила. «Хочет чая?» Он принес и термос с горячим чаем. Хочет кусочек консервированной ветчины? Он достал из кармана маленькую консервную банку и консервный ключ. Консервированная ветчина? Вся родня с отвращением застонала, даже сама Татьяна, покачавшая головой. Сама мысль о консервированной ветчине... Дед убрал баночку. Татьяна не хотела ничего. У нее уже все было. Озеро оказалось в 2 километрах к северу. У деда был хороший компас, и они расчищали дорогу, а дядя Борис нес Татьяну. На ходу он рассказывал девочкам, что было без них. Утром, после того, как они не вернулись, он дал телеграмму в Лугу и Ленинград, чтобы известить Метановых. Семья уже 2 дня искала девочек, они на 2 лодках перебирались через озеро ранним утром и продолжали поиски до темноты. Они нашли ветки Татьяны, нашли ее знаки на деревьях. Но девочек никак не могли найти. И только костер, наконец, помог им. Дед сказал, «Когда мы сегодня утром проснулись и увидели солнце, я сказал всем, что мы вас найдем, потому что знал, что как только появится солнце, ты разожжешь костер». Девочек нашли почти в 13 километрах к юго-западу от их лодки. Наконец, кто-то догадался спросить о Сайке. Марина промолчала, только покачала головой. Татьяна сказала, «Они с Мариной как-то отделились от меня?» Она помолчала. «Мы просто совсем заблудились». «Так, Марина?» «Да, Таня». Марина опустила голову. Дед сказал, «Если Сайка все еще в лесу, мы должны искать ее». «Нет!» — вскрикнула Марина. «Она на ночь забралась в пещеру и заболела бешенством». «Она залезла в пещеру ночью?» — повторил дед. Даже он казался глубоко потрясенным. «Да кто же в здравом уме ночью остается в пещере?» Татьяна, которую нес дядя Борис, медленно заговорила. «Там было теплее, ей казалось, что это уютнее, лучше, чем на открытом воздухе. Она туда залезла, распугала летучих мышей, они улетели. Она больше не слышала шороха крыльев и решила, что там безопасно. Она забыла, а может, просто не знала, что вирус бешенства в замкнутых пространствах насыщает все вокруг, что его переносят капли слюны, остающиеся в воздухе. Вот он до нее и добрался». «Какой кошмар!» — пробормотал дед. «И что подумают ее родители?» «Ну, это не наше дело. Я всегда говорю, занимайся своими делами и не суй нос в чужие. А вот что подумает твой отец, это уже наше дело. Он возвращается на следующей неделе». Дед недовольно фыркнул. «Мы должны отвезти вас обеих в Ленинград, Таня, и тебя сразу положить в больницу». «Да я в порядке, деда», — она улыбнулась. «Я уже в порядке». «Ты не входила в ту пещеру, нет, Таня?» «Я туда не входила, милый деда». Он на ходу поцеловал ее в лоб. «Я знаю, твой папа привезет тебе из Польши что-нибудь симпатичное», — прошептал он. «И тебе сразу станет лучше». «Мне и так уже хорошо». Девочек устроили в лодке, на весла сел Паша и заявил, не скрывая восторга. «Теперь я везу всех через Ильмень. Хи-хи, Танечка. Так что на самом деле я победил». Александр засмеялся. Протянув руку, он погладил Татьяну по щеке, потом привлек жену к себе и поцеловал. «Ты все это подаешь как какую-то шутку, малышка Танечка, но я знаю, что именно это тебя мучает сильнее всего во всей истории». Татьяна беспечно улыбнулась. «Да просто потому, что он был такой нахальный. Я ему сказала, что он может победить меня только потому, что я руку сломала». «Ну да, конечно». «А Кантеровы?» «Когда они узнали, что Сайка подхватила водобоязнь, они сразу уехали, не сказав никому ни слова, не попрощавшись. Они просто уложили вещи и исчезли. Когда я через несколько недель вернулась в Лугу, их уже не было. Возможно, они ее искали, я не знаю». Александр задумался, глядя на пустыню, на небо, на звезды. «Если бы Энто не услышал эту твою историю озера Ильмень, он мог бы сделать 2 вывода. Первый не выдавай свои тайны врагам. И второй, не теряй веру и оставайся в живых, пока кто-нибудь не найдет тебя». Татьяна тихо сказала: «Мой собственный муж усвоил второе лучше некуда. Как ты знаешь, я нуждался в таинственном проводнике и для того, и для этого», — ответил Александр, обняв ее и сняв со своих коленей. Он потянулся всем своим большим телом и достал сигареты. Вставая и тоже потягиваясь, Татьяна взяла его зажигалку «Зиппо» и зажгла для него. Наклоняясь, чтобы прикурить, он обхватил ее руку, и она посмотрела на него снизу вверх, а он посмотрел на нее. Они вернулись в спальню, разделись. Она просила его не сдерживаться, чтобы она ощутила все его тело, все его кости и раны, все те следы, что оставила на нем жизнь, его большие руки, гладкую грудь, отметины войны. «Таня», — сказал Александр уже в ее объятиях, «я должен поехать во Вьетнам и найти его. Энтони сам из всего этого не выберется, как и я не смог бы. Ты это чувствуешь?» Она промолчала. «Что-то с ним случилось. Ты знаешь. И я знаю». Она промолчала. «Для меня это как медленная смерть», — сказал он, горестно передернув плечами. «Да, я знаю. Ты это сделала. Я позволил тебе поехать в Морозово, потому что верил, ты можешь выдержать что угодно. И я был прав. Но я не могу вынести этого. Я не такой сильный, как ты. Так или иначе...» Он сдавленно вздохнул. «Но я должен его вернуть». Она промолчала. «Я понимаю, это Вьетнам. Я понимаю, это не уикенд в Юме. Но обещаю тебе, я больше никогда не ввяжусь в боевую схватку. И я вернусь». Она промолчала. «У меня еще трое детей. Я вернусь», — повторил Александр. Он с трудом смог произнести остальное. «Мы не можем бросить нашего сына в лесах, Таня. Посмотри, что с нами происходит. Мы просто не в силах жить». «Шура, я не хочу, чтобы ты ехал», — прошептала она. «Я знаю. Даже ради нашего сына». «Я не хочу, чтобы ты ехал», — повторила она. «Я так чувствую». Она хотела добавить что-то еще, но не стала. Если бы она высказала ему свои невыразимые страхи, он потерял бы свободу воли. Она крепче прижала его к себе. Но он и так уже был ближе некуда. «Ордо аморис, Александр. Ордо аморис, Татьяна».